Итак, оказывается, самое большое знание, которое нам нужно, самое важное знание, которое нам нужно в жизни, это знание о том, что все будет хорошо. Иногда людей раздражает фразы, некоторых раздражает фраза о том, что как это на радио, все будет хорошо. Радио, все будет хорошо. И следующая фраза, которая звучит в нашем уме, это типа, какого черта? Или с какой стати вообще? Какие основания для этого? Да? Так вот, когда мы теряем связь, это качество у нас постоянно присутствует, оно есть в нашей природе, это очень важно знать. Душа абсолютно знает о своей природе сама, пока она не начинает себя отождествлять с чем-то еще. Душа отлично знает, что она вечна, но она видит, как какие-то трансформации происходят с ее телом, телом, которым она себя считает, и она начинает пребывать в панике. Точно так же, как сейчас, если погасить свет и там кинопроектор включить, предположим, это кинозал. На экране появятся разные формы, имиджи. Через полчаса, если это хороший фильм, у вас начнется отождествление с тем, что происходит, верно? То есть как бы в темном кинозале, не видя реальности окружающей вас, картины на экране начинают производить впечатление очень большое. Да, если еще хорошо музыка подобрана, да? И мы начинаем плакать, смеяться, испытывать страх по поводу того, что не имеет вообще никакого отношения к нашей жизни. То есть просто пробегающие кадрики, да, нанесенные химические элементы, отреагировавшие определенным образом на свет и давшими определенный цвет, и затем просвеченные и увеличенные через линзу, дают картинки. Плакать не о чем, это просто пленка, так? Бояться нечего. Поэтому в ведах говорится, что у самой души проблем нет. У самой души такой идеи, то есть у каждого из нас, идеи о том, что почему-то может быть плохо, близко даже нет. То есть у нее нет проблем. Но проблемы есть у того, чем она себя считает. И когда проблемы появляются у того, чем себя душа считает, ей начинает казаться, что у нее проблемы. Это просто на самом деле, хотя люди для того, чтобы это осознать полностью, посвящают целой жизни. У нас проблем нет. Проблемы есть у того, чем мы себя считаем, говорят веды. Поэтому оптимизм невозможен до тех пор, пока мы считаем, что все это конкретно происходит с нами. И раз происходит с нами, следующее, не будет никакой здесь нирваны, не бойтесь. Значит, я все это должен контролировать. Если это происходит со мной, значит, я должен контролировать. Каким образом мы пытаемся в первую очередь контролировать происходящее с нами? И в какой степени вообще нам доступно контролировать события? Педы говорят, в основном весь этот контроль, он такой очень смешной. Он только в уме. Весь наш контроль над событиями жизни, о том, что мы сейчас, сидя здесь в зале, 7 ноября 2005 года, можем нарисовать себе в уме 7 ноября 2011 года. Ой, или, скажем, 2006 даже близко. Мы можем нарисовать в голове, это наш контроль будущего. Вы можете нарисовать себе в голове сегодняшний вечер. Все более-менее представляют, что будет сегодня вечером. Теперь сколько из вас уверены, что так оно и будет? Ну, по общей статистике, да, каждый раз, когда я приходила с лекции, я видела недовольное лицо мужа, примерно часу со мной не разговаривал, дети посмеивались, говорит, опять ходила там на свои эти штучки, да, опять сидела, желала всем счастья. Примерно мы можем прогнозировать, но на самом деле и в отношении хорошего, и в отношении плохого мы очень сильно можем ошибиться. Итак, мы утрачиваем эту способность верить, что все будет хорошо, причем, обратите внимание, я не сказал, что душа находится, имеет веру, что все будет хорошо. Душа, то, что является нами, обладает полным знанием о том, что все будет хорошо. У нее полная картина. Если вы с ней побеседовали бы, ну, предположим, вы встречаете, ваша душа говорит, здрасте. Говорит, как там у меня с будущим? Он говорит, о, будущее у тебя супер светлейшее. Говорит, серьезно, что ли? А как же счета? Она такая смотрит, не понимает. Он говорит, будущее у тебя светлейшее, душа ваша говорит, самое лучшее. Говорит, подождите, а как же вот у меня подозрение на гепатит С есть, человек говорит. Она опять не понимает, так и смотрит на вас. Как мое будущее? Она говорит, светлое, замечательное будущее. То есть разговор идет в двух плоскостях. Сначала, как у тебя, как у нас. А второе, как у наших тел, у тех живых существ, людей, близких, которых мы любим, дорожим. Собственно, мы любим не тела, верно? То есть, если близкий человек уходит, ну, как бы, хотя тело присутствует, мы не очень, ну, мы скорбим об этом, но строить отношения с этим телом нам как-то в голову не приходит. Ну, большинству здоровых людей психически не приходит. Поэтому, когда мы теряем эту связь с нашим абсолютным знанием, я не говорю здесь о сентименте, о вере или тем более о религии. То есть, при чем здесь религия? Полное знание, что у меня все абсолютно хорошо, абсолютно, совершенно, абсолютно и навсегда хорошо. Но параллельно с этим должно быть знание, что то, чем я себя считаю, с этим не может быть всегда хорошо. И веды говорят, почему. То есть веды, они дают человеку серьезную почву для оптимизма на основе реального такого скептицизма, я бы сказал, правильного, здорового скептицизма. То есть с тобой все будет хорошо, но не пребывай в иллюзии, что то, чем ты считаешь, с ним тоже всегда все будет хорошо. По одной простой причине, потому что оно является материальным, и поэтому будет разрушено временем, больше или меньше. То есть в этом мире это неотъемлемый фактор. Но оказывается, если человек культивирует, с помощью духовной практики культивирует это понимание, что сама моя природа, она духовна, чиста, вечна, ему как-то проще становится даже жить эту материальную жизнь. На самом деле люди такого плана становятся здоровее, становятся спокойнее, у них становятся очень хорошими отношения. Почему? Вот ответьте на вопрос, почему? Какая разница? Человек обладает знанием, человек не обладает знанием, он также старится, также болеет. Возможно, люди также расстаются. И те, кто практикует духовное знание, те, кто не практикует. Те, кто желает всем счастья, те, кто не желает всем счастья. В принципе, события жизни более или менее одинаковые. Но аюрведа, древняя ведическая медицина, она говорит о том, что люди, которые находятся в полном понимании, что очень сильно за это тело бороться не надо, и в то же время его надо держать в порядке, поддерживать его в должном режиме, они абсолютно здоровы. Этот вид здоровья в аюрведе называется свадьяя. Есть два вида здоровья, да, если вы лекции доктора Тарсунова слушали по медицине, эта формулировка вам знакома. Первый вид здоровья, ведь с ним тоже у нас много оптимизма и пессимизма, правда? Здоровье наше и здоровье близких – это очень серьезная тема для оптимизма или пессимизма, верно? Особенно, когда прозвучали серьезные диагнозы, да? Оставаться оптимистом в этом случае очень трудно. Так вот, аюрведа говорит, что первый вид здоровья – примитивные, это когда просто нет болезней. Пока. Разумеется, пока. А как бывает так, чтобы их не было? Более того, аюрведа, она очень скрупулезна. Она говорит, такого не бывает, чтобы не было болезней вообще. Почему? Потому что в разряд болезней, которые дают начало более серьезным болезням, попадает усталость, жажда, голод. Эти вещи даже сейчас многие из вас испытывают. Если жажду испытываете, то подойдите к Алиночке, она нальет вам чаю, чтобы не мучились. Усталость, вы после рабочего дня пришли сюда. Это вид, определенный вид болезни. Кроме того, масса психических заболеваний, психологических проблем, которые приводят. Поэтому это не вопрос. То есть нечего гордиться таким видом здоровья или человек. Или особенно делать из вывода. Это вопрос времени. Но аюрведа говорит, что истинным видом здоровья является свадьяя, то есть состояние счастья. Состояние счастья, оно не может быть, оно не может оставаться, если мы сильно наблюдаем за этим телом, слишком сильно наблюдаем за тем, что с ним происходит. А как морщины появились, а веки стали там не такие, надо операцию делать там, или зубы там что-то, или еще что-то. Конечно, мы поддерживаем, соответственно, в своей форме тела мужчины, женщины формы, но беспокойство, которое приходит в связи с этим, вот что опасно. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Есть такая русская поговорка. Так вот, наши физические, как говорят веды, оболочки, сколько их не корми, они все равно смотрят в сторону куда? Старости, болезни и разрушения полного. Поэтому свадьяя, оказывается, это счастье, которое делает человека здоровым, в конце концов. Оно рождается из того, что человек перестает слишком сильно концентрироваться на теле. Он заботится о нем, не значит, что он его игнорирует. Но оно для него не становится категорически важной составной, чтобы быть счастливым. Понимаете, это проблема большинства людей сейчас. Когда они услышали диагноз, который не сильно оптимистичен, они так зацикливаются на этом, что появляется идея, пока есть эта болезнь, особенно если она прогрессирующая и неизлечима, счастье невозможно. Но это же абсурд. Пока есть эта болезнь и пока нет смерти, еще очень много возможно счастья. И чем больше будет счастья, тем меньше можно точно предсказать, какова продолжительность жизни заболевшего человека. И вообще, отступит болезнь или останется? В терапии, психотерапии, в терапии, связанной с лечением болезней, настроение врача, оптимизм врача является, ну хорошо, минимум, если 50% успеха. А если врач занимает такую скептическую позицию, типа, ну что, на что можно рассчитывать в вашем возрасте при таком заболевании? Понимаете? Он тем самым душит, пережимает шланг, как бы кабель, по которому течет счастье, идущее от души. И это называется обескураживать. Такое русское слово есть, обескуражить. Ввести человека в смятенное состояние, лишить его такой бодрости духа, как бы, да, кураж. Кураж – это не значит куражиться. Кураж – это слово, которое во французском, и courage в английском означает смелость. Лишает такой смелости жить, понимаете? Обескуражить – это значит лишить смелости жить. Человек просто после того, как его обескуражили, он может просто медленно умирать, он больше не может жить. Он просто дожидается, он приглядывается, как прогрессирует в нем болезнь, как все разлаживается, как, где возникает боль, понимаете? То есть его болезнь делает очень сильно сосредоточенным на теле своем, из-за этого очень сильно эгоистичным. Поэтому оптимизм – это главное в ведической медицине, главное средство лечения любых болезней. Почему? Дело в том, что качество оптимизма связано с целеустремленностью. Оптимизм – это видение цели плюс вера в то, что я смогу ее достигнуть, что у меня будут силы. Это называется стойкостью. Видение своей цели плюс осознание, что я квалифицирован к тому, чтобы ее достигнуть. Цели мы можем ставить разные, но вот то, насколько мы квалифицированы достигнуть этой цели, здесь у нас есть очень многие сомнения, так? Например, женщина может видеть целью своей счастливую семейную жизнь. Разве это трудно увидеть такую цель? Разве надо быть очень-очень-очень мудрой, чтобы понять, что словами Ноны Мордюковой в фильме «Родня» «Одинокая женщина» – это же неприлично. Это не мои слова, это Нона Мордюкова. Нетрудно это понять, но чтобы построить эти отношения, даже увидев цель, нужен оптимизм. То есть нужно понимать, что у меня есть все для того, чтобы так сделать. И если у меня нету этого, чтобы моя жизнь сложилась, у меня есть самое главное. У меня есть где это взять. Вот с этим проблема. Просто человек говорит, я понимаю, что такая цель у меня может быть, но я даже не решаюсь себе ее поставить. И поэтому я лучше поставлю себе цель поднять детей. Как будто бы одной поднимать их легче. Так интересно, да? Как будто бы одной поднимать легче. Или я ставлю себе цель найти хорошую работу. Вот сейчас в Турибу поступила, учусь, да, говорит женщина. Там, или экономический, бизнес-менеджмент. Пол Риги сейчас учится на психологических, на психологов. Пол Риги учится на бизнес-менеджмент. Это моя статистика астрологическая такая. Или те, кто уже закончил бизнес-менеджмент, подумают о том, чтобы пойти на психологию. То есть, и наоборот. Почему так? Потому что, чтобы стать счастливой в личных отношениях, я не квалифицирован. То есть у меня нет уже качества, я утратил их. Как утратила? У меня слишком много было мужчин, или были браки неоднократные, у меня есть на моем счету уже прожитые годы, я утратила былую привлекательность там, или что-то еще. Всякие такие параноические идеи, которые, по сути, к браку вообще никакого отношения не имеют. То есть никакого брака все равно на этом не держится. Это опять-таки та категория, которая время, которое делает все менее эффективной. Так? И поэтому даже если построить на этой основе брак, представьте, что одна женщина, в конце концов, получила то, что она хотела, потому что она была молода, привлекательна, там, я не знаю, очаровательна и так далее, внешне. И ей было совсем немного лет. Но с этого момента она начинает бояться, потому что она также находится под влиянием времени. Она начинает бояться, что с течением времени эти отношения придут в упадок. И, кстати говоря, чем дольше отношения длятся, тем, согласно ведическому знанию, ведической психологии, тем больше страха одолевает женщину в том, что брак может быть разрушен. Почему? Потому что, с одной стороны, привлекательность убывает, с другой стороны, привязанность к человеку близкому возрастает все больше и больше. Из этой привязанности и наблюдения за тем, что происходит с тем, чем мы себя считаем, рождается большое напряжение, большой страх. Из-за этого рождаются ссоры, конфликты. Потеряв оптимизм, настоящий оптимизм о счастье в личной жизни, в собственной жизни, как мы часто друг другу желаем, пишем. И счастье в личной жизни. Она стала банальной, затертой фразой. Никто уже ничего толком не отдает ответ. Никто в нее толком не верит. Желаем много счастья в личной жизни. Женщина думает, ну что мне много? Мне хоть что там много и что там счастья? Личной бы жизни хоть чуть-чуть. Поэтому, утратив оптимизм, фактически женщина начинает разрушать эти отношения сама. Потому что оптимизм в том, что наша семья будет сохранена, она сопровождается верой, или скорее эта вера является следствием, в том, что рядом со мной хороший человек. И поскольку наша семья будет сохранена, это очень хорошо, что она будет сохранена. У нас впереди, как раньше говорили, светлое будущее. Представляете, даже эти слова сейчас вас немножко, вам кажется, что я издеваюсь, правда? Да? Когда я говорю светлое будущее, мне кажется, он каким-то тут сарказмом говорит, да? Представляете, как до чего дошло? Верить, что у моей семьи светлое будущее. Вот у меня с моим мужем или у меня с моей женой светлое будущее. Представляете? Все так заулыбались, смущенно, как, да. Где же там? Светлое прошлое еще куда ни шло. А где же там светлое будущее? Вот и все. Вот он наш оптимизм. Но если нет оптимизма в том, что семья хорошо, тогда женщина не пытается ее спасти. А если она не пытается спасти, это означает, что... Ну, то есть, у нее нет смысла в этой семье. Чего ее беречь? У нее нет будущего в этой семье, так? Зачем мне тогда пытаться решить какие-то проблемы, прилагать усилия, чтобы решить какие-то проблемы в отношениях каким-то иным способом, кроме как разводом. Ну, потихоньку все так как бы демонтировать и все. Зачем? Ну как, если идея сама укоренилась, что как бы в этом сила больших, таких мощных культур, они сейчас тоже, там тоже серьезные трансформации, как и индийская ведическая культура, остатки ведической культуры в Индии. Что в силу того, что общество, хотя и говорится, что это домострой, что это террор, что масса примеров мужей, которые просто там издеваются над женами под прикрытием типа устоев и так далее, да. То есть тут вопрос только статистики. Можно раскрутить историю одного мужа, который издевался, да, по всем газетам, и будет сложиться впечатление, что там просто какой-то домострой, безобразие. Конечно, надо срочно добровольцев из нашего семинара набрать из женщин и спасать индийских женщин там вот с засилия мужчин, то есть от патриархальной, феодальной какой-то культуры, да? Так может показаться. На самом деле то, что как бы нигде вообще не оговаривается, что зачем-то развод нужен, то есть нигде не оговаривается, ни в детстве, ни в книгах, ни в газете. Настолько, что в ведической культуре просто слова нет. Вообще в словаре нет такого слова. Его не было несколько миллионов лет. Слово «развод». Его просто не было вообще. Его нет в словаре. Вот, например, у некоторых культур нету слова «бог». У исландцев 11 слов, обозначающих снег. Разные виды снега. Свежевыпавший – так называется. Чуть-чуть подтаявший – так. Который подтаял, потом покрылся корочкой – так. Который навалил мокрый большими сугробами – так. 11 видов слова «снег». И ни одного слова, обозначающего «бог». Вот такие культуры есть. А есть культуры наоборот, где есть сотни тысяч имен Бога, разных названий Бога, одного и того же, одной и той же личности. При этом нет ни одного слова «развод». Вообще нет, оно ничего не знает, его нету. Никто не поймет, если вы произнесете, его нет. Оно ни с чем не ассоциируется, не приводит никаким воспоминаниям, понимаете? Я говорю вам, например, сейчас, апельсиновый сок. Все видят, оранжевая пачка, кто гута, кто цида, да? Да, апельсинчики веселые такие нарисованы, кислый вкус. Горьковатый такой, холодный или теплый, неважно. Нормально. Но если в Индии вы бы сказали бы 5000 лет назад, окей, даже не 5, где-то примерно 300 лет назад, сказали бы развод, да даже 100 лет еще назад, вас бы не поняли вообще. Ну, 500 лет назад уже бы это слово поняли, потому что оно, слово талак, оно бы напомнило многим, о чем идет речь, потому что это слово появилось вместе с нашествием мусульман в Индию, и это арабское слово. То слово, которое сейчас используют судьи и адвокаты в индийских юридических сферах, да, то есть во время бракоразводных процессов, это талак, это арабское слово, оно не индийское, его никогда не было на этой территории, оно импортировано. Таким образом, как только утрачивается идея оптимизма в отношении семьи, просто это первая ступенька. Почему она? Я хочу нарисовать цепочку, потому что у нас ступени обретения оптимизма. Цепочка такова, что первое, разрывается связь. Человек не ощущает больше связи со своей духовной природой. Почему? Потому что жизнь его становится сугубо материальной. Просто сосредоточен на том, чтобы обеспечить минимальный комфорт себе. Вы говорите, ну как же, без минимального комфорта же нельзя. Нельзя, но этот комфорт не должен быть такими усилиями, такой ценой. Человек теряет связь со своей духовной природой, ничего не посвящая, никакое время, ни одной минуты в день, никакой духовной практики, ноль вообще. Пусть даже в Александр Невский забежать по дороге или в Гертрудинскую церковь просто зайти на 15 минут, так? Из-за этого связь с душой, душевной природой, связь как бы рвется, человек сугубо материальный. Из-за этого у него появляется такое опасение, что все здесь дрянь на самом деле, все здесь бессмысленно. Сколько морщины не подтягивай, все равно они будут. Сколько потолок не бели, все равно грибок вылезет. У кого какие такие необратимые процессы, да? Сколько Форд 92-го года не ремонтируй, все равно разваливается. И сколько мужа свое не пытайся наставлять на путь истинный, тем более, что изначально было понятно, что это не работает. Сколько его не наставляй, он не исправится. Пока не исправится, в семье счастья не будет. А раз в семье счастья не будет, нафиг она нужна. Но заметьте, все началось не с того, что человек плохой, а с того, что у самого, как бы анализирующего ситуацию мужа или жены, нет оптимизма, просто нет того, потому что прервана связь, кабель перерван. На шланг наступили, знаете, в саду поливаешь, и вдруг раз, далеко в сад ушли, поливаете, поливаете, раз, надо повернуться, кто-то или кран закрыл, или наступил, скорее всего. А может, машина встала, да, прямо на шланг, такое бывает. Вот так вот, на нашем шланге оптимизма, мощной струей из души течет оптимизм, да, кто-то наступил. Скорее всего, мы сами себе. Бывает так, садовод тоже сам наступил, не видит, а вода не льется больше. Примерно так это происходит. Итак, оптимизм, он связан с таким качеством, как видение цели. о цели, целеустремленности достаточно много говорится в лекциях доктора Торсунова. Его особенно там подробно раскладывается в книге «Тонкое тело ума», тоже анализ. В ней же говорится, что целеустремленность, так же, как и решимость, бывает в четырех настроениях, в этих настроениях невежестве. Решимость в основном у человека к тому, чтобы наслаждать свои чувства любой ценой. Даже если уже нечем наслаждать, то просто спать буду. Даже если вообще ничего нет, вот просто буду наслаждать тем, что спать буду. Такая у меня решимость, все. А вот не встану. Буду спать до 11, и все. Такая моя решимость. Здесь никакая не Индия, все. Здесь у нас, смотрите, когда солнце встает. В Индии во сколько встает солнце? А у нас? Вообще вон, в 7 часов только. А мы тут будем бегать по темноте. В страсти целеустремленность, она направлена на достижение материальных благ. То есть я поставил себе целью 2006-му пятерку BMW однозначно. Костями ляжем всей семьей. Лизинг взять и дом в Балтезерсе. Любой ценой. Мы исполнены решимости. И ничто нас теперь не остановит. Такая решимость в страсти, да? Потом трава не расти. Возьмем лизинг, там посмотрим, все. Возьмем лизинг, въедем в дом, там будем смотреть. Сейчас нас ничего не остановит. И эти ваши лекции, все сентиментальные проповеди тоже. Надо жить по-людски. Нечего ютиться в двухкомнатных хрущевках. Да, или там какой-то 119-й серии. Надо жить как люди. Новое. Мы входим в Европу. Это все Раджес говорит, страсть. Я не могу ездить на Volkswagen всю свою жизнь, человек говорит. Мы должны приложить усилия к тому, чтобы у нас было хорошее, достойное нас материальный уровень. Так жена говорит, так муж говорит, так начальник говорит своим подопечным, который находится в страсти. В благости целеустремленность в основном к тому у человека проявляется, чтобы достигнуть отречения, знания и побольше изучить священные писания глубже. Вот так в благости человек. Это не какой-то монах, который живет в Гималаях или на Тибете. Поймите, этот человек может быть вот среди вас. Да практически здесь весь зал такой есть. Люди выполняют свои обязанности. Люди, да, они покупают машины, они берут лизинги, окей. Но это не их цель. Если предоставляется возможность, если это способствует достижению цели, которую они поставили, они это сделают. Если это мешает, они не будут это делать. Если человеку отречению помогает покупка машины, то есть он купил жене машину, а она говорит, ну теперь давай я тебя отвезу на лекции твоего там этого. Кто у тебя там, с которым ты счастье желаешь? Она сажается, он садится, она его везет довольно такая, да? Вы скажете, это же в страсти. Ничего подобного. Человек просто хочет поехать послушать о ведических знаниях. Его целеустремленность на ведических знаниях, на отречение и изучение священных писаний. Ну, суть веды. Но шаг он предпринимает совершенно другой. Точно так же женщина. Она может очень хорошо купить какую-то очень себе такую очаровательную новую вещь или сделать прическу, чтобы доставить удовольствие своему супругу или приготовить ужин или еще что-то сделать, что по ведам попадает в категорию страсти. Но действие – это одно, а целеустремленность – совсем другое. Вы можете делать одно, а быть целеустремленным – совсем в другую сторону, видя, как это способствует достижению вашей цели. Поэтому женщина, которая хочет попасть на лекцию вечером, чтобы это не обошлось без скандала и вернуться домой не видеть кислых лиц, кислого выражения на лицах близких, она просто старается сделать что-то, что нравится им. И что может совершенно не соответствовать категории знания или отречения. К отречению вас призывать не буду, но это слово пугает само по себе. На самом деле смысл отречения – это в том, чтобы понять, что я не есть то, чем я себя считаю. Вот и все. Можете жить в этом дальше, но только не надо считать это. Мы здесь проездом, говорят Писания. Мы здесь проездом. Это то же самое, примерно, начать считать, что я это есть. Веды такой пример приводят. Если вы приезжаете в гости, вас размещают в одной из лучших комнат ваши друзья, и потом, когда на третий день приходят с работы хозяева, друзья ваши, говорят, ну как, вы спали сегодня? Вы говорите, так, или я полицию сейчас вызову, или вы уйдете отсюда через 15 минут. Это квартира моя. Такое произошло отождествление быстрое. Да? Вы скажете, абсурд какой-то. А разве не абсурд посчитать раз и навсегда собой то, с чем придется расстаться через какое-то энное количество лет? Ну, пусть, какая разница? Даже если вы загостились у своих друзей месяц, дает ли это основание вам подать на них в суд для того, чтобы они освободили жилплощадь? Не дает. Поэтому отречение – это не деятельность, отречение – это настроение. Например, женщина может отречься от чего-то в семейной жизни для того, чтобы быть ближе еще с мужем. Как? Она старается отказаться от чего-то сегодня для того, чтобы отношения стали глубже потом. Это тоже отречение. Это не свойственно женщинам, как бы. Не совсем, как бы, гармонично природе, так скажем, или совсем соответствует природе, но когда есть цели в благости, люди обладают знанием, они говорят, мы хотим просто большего знания. Например, люди хотят большего знания о том, как строить семейные отношения. Когда человек получает это знание, от той практики, от той системы отношений, которая была прежде, приходится отказаться. Да, вот, например, доктор Торсунов уехал, да, остались по всей Риге разбросаны его лекции, и он говорит о семейных отношениях на близких, чтобы для того, чтобы они подняли, чтобы получить энергию этих, сублимировать эти отношения, нужна энергия. Для того, чтобы получить эту энергию, мы в прошлый раз о терпении, когда говорили, да, я об этой технике обмолвился. Он советует принимать, доктор Торсунов, лекарство, которое называется, кто знает как? СПИ-1. СПИ-1 такое лекарство есть. Кто не слышал про такое лекарство? В аптеках его просто не достать. Это вам не спумизан какой-то. Это очень редкое лекарство. Его принимают в основном, ну, как бы, да, семейные люди. Мужчины должны принимать более активно. Называется СПИ-1. Это определенный вид отречения. Но, веды говорят, есть ложное отречение, есть истинное. Ложное – это ты отрекаешься внешне, на самом деле ты хочешь чего-то получить еще больше, ты хочешь чему-то дорваться еще сильнее. Это внешне, временно и внешне. А есть истинное отречение. Человек говорит, мы сейчас как будто бы отрекаемся, ну, давай, забирай свою подушку, одеяло, иди принимай лекарство, СПИ-1. Желательно это сделать до того, как отношения уже на уровне ненависти, да, потому что обычно это происходит уже автоматически, да. Для того, чтобы чистоту сохранить. То есть почитали, что делать Чернышевского, первые главы. Как там замечательно была устроена семья. Классика такая, литература школьная еще, былой поры. И говорите, давай попробуем. Это отречение? Ну да, отречение. Определенная степень отречения. Но целеустремленность куда? К тому, чтобы узнать больше об отношениях. Узнать близкого человека лучше, представляете? Если мужчина действует в режиме, как это, третий режим экономии электроэнергии, то есть у него очень низкий тонус, он тратит сексуальную энергию постоянно, у него нет никакой идеи о творчестве, то есть это творческая энергия, многие ученые называют ее творческой, потому что творить себе подобных, потомство, он ничего не будет творить в этой семье, особенно нового, хорошо, если он сможет поддерживать как бы в прежнем режиме, и все равно это уже само по себе станет рутиной. Если в семье не происходит ничего нового, как бы, если семья не поднимается ни на какие новые какие-то духовные или эмоциональные в отношениях высоты, а оба партнера, да все участники, включая детей, они теряют оптимизм, теряют веру в том, что вообще здесь есть чего ждать. Понимаете? Вот и ответ. Поэтому отречение, оно есть, но оно во имя более высокого вкуса счастья. Поэтому в благости люди, они ищут более высокого вкуса счастья. Вот в чем суть их целеустремления и решимости. И, наконец, духовная целеустремленность, она всегда связана к тому, чтобы человек просто установил отношения с Богом. Делать все для того, чтобы установить отношения и начать прямое служение Ему. Это нам может быть непонятно, но примите. Как один профессор говорил, из того, что я должен вам объяснить, есть то, что я сам хорошо понимаю, а есть то, что я просто должен вам объяснить. Мы утрачиваем оптимизм, когда собираясь принять какое-то важное решение. Оптимизм, с чем связан оптимизм? Вот как вы себе понимаете? Просто такое сентиментальное состояние радости, такой просто оптимизм. На этот счет анекдот есть. Пессимист и оптимист встречаются. Пессимист говорит, хуже уже не будет. На что оптимист говорит, будет, будет, обязательно будет. На самом деле оптимизм касается принятия решений всегда. Мы должны принять какое-то решение. Мужчина решает взять ему в жены, сделать предложение этой девушке, нет, или женщине. После 7 лет гражданского брака. Знаете, сколько решимости надо? Это не так, что на третий день. На третий день мужчине проще сделать предложение. Там не нужна решимость, там просто все делает природа. Мужская природа, не только, я говорю, гормоны, но и психология. Мужчина влюбляется на начальной стадии очень сильно, сразу, когда встречает. И потом эта привязанность убывает. У женщины, наоборот, она присматривается к мужчине долго, но спустя 7-8 лет чувствует, что невозможно оставить его. Такова особенность нашей психики. Разные решения в жизни нам приходится принять. Какие-то серьезные. У нас серьезный менеджмент. Как у родителей, как у мамы, у бабушек, у отцов, даже у сыновей, у жен, мужей. Каждый день какие-то решения надо принимать. И иногда очень такие глобальные, да, ну, как бы на всю жизнь. Так вот, оказывается, что принятие решения, как только мы становимся на грани принятия решения, так устроена наша психика, поднимаются файлы моментально. поднимаются файлы последних событий, последних, может быть, лет 20-30, когда мы принимали решение, и к чему это привело. Вот и все. И на этом наша решимость что? То есть, именно когда мы цепляемся за прошлое, вспоминая, как мы однажды приняли решение, да, и что это потом из этого получилось, оно заставляет нас блокироваться, фактически блокирует нас. Цепляясь за прошлые неудачи, мы просто убиваем свой оптимизм, вот и все. И в этом смысле, говоря о целях, решимости, оптимизме, потому что это все связанные вещи, есть два вида решений, которые принимаются, которые мы принимаем. Первые – это решения на основе ума, решение ума, и, соответственно, мы сталкиваемся с сомнениями ума. Второе – это решение на основе разума. Ум – это наша часть тоже тонкого тела, которая хранит впечатление со многих-многих бесчисленных жизней. Я вам говорил, такие чудесные факторы, цифры. Некоторых они шокируют. Один молодой человек здесь появился, услышал эти цифры, сказал, откуда вы все это взяли? Я говорю, из Вета. Он говорит, понятно, и больше не появился. Но я не стесняюсь их и не боюсь их называть. Пределов к этому волшебные слова веды говорят, потому что это то, во что я верю. И это даже не вопрос веры, потому что это просто знание. 311 триллионов существует. Это тонкая структура, тонкая эфирная структура, которая хранит всю записанную информацию в глубоких сейфах. Представляете, какой там объем? Это же если на пленку записать, на видеопленку записать то, что камера снимала 311 триллионов лет. Вот сколько пленки надо или дисков? Те, кто занят электроникой и компьютерной техникой, вы знаете, что там гигабайты, как пересчитываются на минуты информации, видеоинформации, да? Ну и вот представьте, какую гору. Будет она высотой с Джомолунгму или Эверест, или еще больше дисков, гора дисков, на которую надо написать информацию 311 триллионов лет. 311 триллионов, 40 миллиардов лет. Это продолжительность жизни тонкого тела. Так вот, оттуда информация постоянно поступает нам. Какая-то более свежая, это то, что произошло год назад, то, что произошло в 14 лет, когда впервые написала записку своему однокласснику и открылась ему о том, что как себя по отношению к нему чувствуешь. Или совсем давнишние, вообще непонятные, смутные нам. Просто в эмоциональной памяти оставшиеся. Но всякий раз на наши решения именно влияют вот эти импринты, эти впечатления. И чем больше у нас неудач, тем труднее сделать решение, правильно? Например, в верховой езде есть такое правило, у меня есть друзья, может быть, вы слышали об этом, что если человек 3 раза подряд упал, может, не правило, может быть, это как бы такое просто поверье, 3 раза подряд серьезно упал с лошади в короткий срок, да, он больше не ездок, то есть человек будет напряжен, все, у них отношения с лошадью испорчены, с любой. То есть он не ездок, потому что у человека импринт неудачи есть, он будет напряжен. У него не будет легкости. Это у многих есть. Это есть у людей в цирке. Ну, людей, работа которых связана с риском, где неудачи, они могут блокировать эффективность человека. Если он ее вспомнит, если человек подымется на канат, представляете, цирковой артист, выйдет на канат и вспомнит, как все внизу закрутилось, потом удар, потом кома, реанимация, капельницы, там, позвоночником полгода, да? Здесь на канате он это вспомнит, да, перед началом выступления, несмотря на аплодисменты, да, что будет? Скорее всего, либо он уйдет за кулисы и уволится потом, да, либо может разбиться еще раз. В этом проблема. Поэтому сомнения ума, которые нам мешают принять решение, сделать решение, основаны просто на воспоминаниях, о том, как было, вот и все. Они могут быть явные воспоминания, могут быть эмоциональные, скрытые, в скрытой памяти, в глубинной памяти, могут отозваться. То, что мы с вами говорили о страх счастья, есть такая категория, страх счастья. Когда человек приближается к серьезному решению, связанному с его счастьем, в основном серьезные решения связаны с счастьем, человек вспоминает прямо или подспудно, подсознательно, просто поднимается эмоционально. Есть такой вид памяти эмоциональная, она не связана с образами, она связана с ощущениями. Формы того, в каком теле вы были в прошлой жизни или где вы жили, это все цирк, как бы я не очень, лично я не очень верю в эти предсказания, как вы были в прошлой жизни рыцарем, который там то-то, вы были там монахиней, да. Я всегда удивляюсь, где чистильщики канав, да, такая работа, такая профессия была. Но, в общем-то, в этих списках этих людей нет, они что, отправляются куда-то в другие миры или что с ними происходит? Почему они не реинкарнируют больше? Да, мясники, чистильщики канав, проститутки. Почему их нет в списке вот этих прогнозов по цифрам, да? По цифрам, по дате рождения, да? Кто определял прошлую жизнь свою, форму прошлой жизни по дате рождения? Поднимите руки. Есть? Ну, потому что сейчас это уже более-менее престижная статус, такой уже не стыдно. У меня друг, он оказался рыбачкой японской, которая делала крючки, видимо, всю жизнь с утра до вечера, больше ничего. Это суть его жизни была. На Казанском вокзале в Москве там было такое бюро прогнозов для проезжающих мимо, да? В зале ожидания прям стояло. И там мы пошли, сделали астрологический прогноз ему. Он казался японкой, рыбачкой, делающей крючки, делавшей. Поэтому образы мы не помним, потому что это внесло бы хаос в нашу теперешнюю жизнь. Такое состояние называется как? Человек не понимает, он в каждый момент он меняется, он не понимает, насколько он адекватен. Все, поэтому оставьте эту идею, упрекать астрологов в том, что ну мы же не помним своей прошлой жизни. Да не дай бог вам вспомнить свою прошлую жизнь. Что бы вы делали? Есть примеры, когда люди помнили прошлую жизнь. Настоящая была изуродована полностью. Полностью изуродована. Это гарантия. Но, чтобы мы как-то имели связь с опытом прошлой жизни, эта связь обеспечивается на уровне следующего. Страх, стыд, гнев и тоска. Вот эта связь. Из глубинных районов нашего сознания отзываются эти эмоции. Четыре негативные, которые мы называем. Как у нас порядок обычно? Гнев, уныние, страх и стыд. Вот так это осуществляется. Так? Поэтому так или иначе мы реагируем все равно. Мы не помним опыта прошлой жизни визуально, но эмоционально мы его помним. Когда мы готовы принять очень важное решение, вдруг, это накал такой, мужчина сказал, выходи за меня замуж. Ни с того ни с сего. Человек, который вообще не подавал признаков, никогда вел себя абсолютно отстраненно, работал просто за соседним компьютером или приходил каждый день в ваш офис или в ваш магазин и куда-то. И вдруг он говорит, вот так и так, я хочу, чтобы вы стали моей женой. В это время из-за сильного эмоционального переживания открываются каналы, которые связаны с эмоциональными переживаниями прошлых жизней, больше или меньше, в зависимости от того, насколько сильно. Так вот, чем сильнее это переживание, тем больше риск, что откроются самые глубинные каналы памяти прошлых жизней, а вместе с ними всех трагедий, всех крахов, всех фиаско, всех ужасов, состояний, когда вы оказывались на грани счастья, и оно просто уходило прямо из рук. Просто перед вами закрывались двери. Все, в этот момент становится чудовищно, мучительно, ужасно мучительно принять решение. Женщины это знают. Мужчины в других ситуациях, но тоже знают. Чем больше эмоциональное напряжение, чем более дорого нам то, чем мы хотим принять решение, это не просто женщина такая решает, я пойду работать в магазин, или я пойду работать в какую-нибудь компьютерную фирму, или я пойду учиться в Турибу, или в университет. Это никак не поднимает никаких эмоций практически. Потому что с внешней сферы, с карьеры у женщины бурных никаких переживаний нету. Может быть, логика, может быть, рассуждение, но директор офиса, мечта. Мне мама, когда сказки читала на ночь, я говорю, мама, хватит, расскажи что-нибудь про директора офиса. Найди сказку про принцессу, которая стала директором офиса. Да? Кто-то затыкал так, родители, да? Нет, там, когда принц начинается, да, принц начинается на белом коне. Вот самое интересное, плевать на всех директоров офиса, кем она там стала. Чьей женой она стала, вот что девочке интересно, когда она слушает. И не пытайтесь меня переубедить. Чьей женой стала в конце концов? Принца или не принца? Принц доехал или нет? Вот как? Пришел он, всех спас, ее в жены взял или нет? Вот это интересно в конце сказки. А не то, она стала директором отдела по работе с клиентами Ханса банка, или она просто стала директором сети магазинов продуктовых, молочных. Вот это очень важно в конце сказки. Поэтому это факт. Но поскольку там не лежат самые острые переживания, там невозможно пережить всех ужасов страха перед счастьем. Страх перед счастьем, есть такая категория. Не надо переживать негативные эмоции. Значит что, очень выгодно желать какой-то ерунды просто-напросто. Самым главным делом в жизни может стать любой пустяк. Есть такое поэтическое произведение, такое вредный совет. Надо только твердо верить, что важнее дела нет. Надо верить, что важнее дела нет. Брак – это так себе. И тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь от восторга, заниматься ерундой. Такой написал один детский писатель, такой стишок смешной. Почему приятно заниматься ерундой? Ерунда не вызывает такого большого восторга в нас. И мы говорим, так это на самом деле здорово. Я посвятил свою жизнь обществу, карьере, обществу. Зачем тут ковыряться в семье, понимаете? Это еще выдается за героизм. Так вот эта схема, например, она очень четко показывает, как сомнение ума ужасы прошлой жизни, впечатления, переживания прошлой жизни, к которым вы обратились, как бы, нечаянно обратились, мы говорим, я хочу, наконец, принять решение в отношении своего супружества или своей личной жизни. Сказать этому человеку да или нет, развалить свою семью или нет, например. То есть, и сказать мужу, что мы на все, хватит, мы разводимся или нет. Это серьезные, важные решения. Они, конечно же, поскольку они очень серьезные, они вызовут пласт, очень серьезно, подымут пласт очень неприятных и тяжелых впечатлений. В этой жизни, когда уже что-то распалось, одна семья, например, уже распалась, или когда человек, которого вы очень любили, отказал вам, не было взаимности никакой, ни грамма просто, или еще посмеялся даже, может быть, оскорбил, надругался. То есть в этот момент нам очень трудно найти решимость и сделать, принять какое-то серьезное, найти силы, спокойствие, уверенности и принять решение. И чем более мы осознаем, что как важно для нас это, чем больше напряжение эмоциональное в ожидании счастья, которое связано с принятым решением, может быть, тем больше ужас, что это может не произойти, потому что оно много раз не происходило. В 7 классе, когда вы написали записку и рассчитывали, что это будет, по крайней мере, дружбой и так далее, там, и какое-то вам внимание, вместо этого записка была передана по рядам, и потом вы ходили как дура до конца 10 класса просто, и все, да? Все нормально? Вот такое счастье открылось один раз. Да чтоб я еще раз. Такой вот оптимизм появляется в отношениях очень, что мужчинам очень хорошо доверять. Да. И можно, нужно быть открытой, как на семинарах говорят, да? Открылась один раз. Потом пошла маме, рассказала о том, что произошло. И пожалела второй раз в жизни. На долгие годы. Когда мама мне вышла из комнаты, через 5 минут принесла книжку о сексуальном воспитании, девочка. О гомосексуалистах, о педофилах, о некрофилах. Это была такая универсальная одна книжка. И все мамы всем девочкам ее приносили. Не было разных, была одна. Это было очень уместно, это очень четко показало, что мама в понимании находится, в глубоком понимании вопроса, что именно об этом я как раз маму и хотела спросить. Как мне определить, мальчик, которому я написал записку, он педофил или некрофил? Это смешно, как бы внешне, на самом деле, очень горько, потому что это то, что в конце концов разрывает полностью нашу связь с природой души, полного знания о том, что все будет хорошо. То, когда нас обескураживают либо люди, особенно близкие, либо обстоятельства. Итак, мы говорим о решимости ума. Там нет никакой решимости ума. Ум сегодня так, завтра так. Сегодня вам кажется, что это правильное решение, завтра вам кажется, что нет, ну как же. Тот человек, за которого я вышла замуж 23 года назад, он тоже сначала выглядел нормальным абсолютно. Он тоже клялся, что он вообще в рот ни капли. И потом просто 15 лет ада. Как же я теперь-то могу решить? Кто же мне даст гарантию, что этот мужчина не запьет на втором году или не найдет себе другую женщину? Есть опыт, есть статистика, но решения, которые делаются на уровне разума, имеют совершенно другую природу. Просто так надо. Понимаете, в этом сила. Просто так надо, так должно, так правильно. Но это можно произнести так и сказать, только если у вас есть серьезное подспорье, серьезный источник, укрепляющий разум, укрепляющий оптимизм, серьезный источник. В противном случае можно часами вас убеждать, что так надо, что так лучше, что надо потерпеть, что надо то делать так, что надо исполнять свои обязанности. Скажешь, никому не надо, никому ничего не должно. Все, до свидания. Потому что я тоже там, здрасте, Ваня, я ваша навеки, а мне трубой по голове, как у Винокура было. Говорит, открываешь дверь, здрасте, тебе трубой, бах по голове. Говорит, не те времена. Это раньше было, говорит, здрасте, да, и все. Сейчас, говорит, в дверь звонок, ты открываешь тебе, раз, выхлопной трубой по голове, бам. Всю мебель вынесли, все, вот тебе и здрасте. И мы слышим всякие разные истории. Мы слушаем очень разные истории о том, что волнует нас. Желая родить ребенка, женщина начинает слушать разные истории, или зачать ребенка, разные истории, что бывает с ребенками, как складывается, как ужасно, какие ужасные бывают страдания для детей, для самих матерей, кошмары все эти. Вся эта информация отправляется в ум, и она расширяет сомнения ума до беспредела. Оптимизм гаснет, он погибает. Статистика всегда сильнее. Никто с такой болезнью не выживал, все. Никто не выживал, никто не прожил больше 6 месяцев с таким диагнозом, все. Но есть сомнения разума. У нас могут быть сомнения ума, потому что они связаны со статистикой нашего ума. Понимаете, впечатления прошлых жизней. Разочарование, потрясение, предательство. Но статистика сомнения разума, они таковы. Правильный ли источник знания у меня? Понимаете? Неправильный ли опыт у меня о браке или о рождении детей? Если у вас правильный, еще 20 женщин вам скажут, что тебе просто один раз повезло. Но сейчас нет никакой гарантии, что у тебя будет так, или вот как у той, или как там. Сомнения разума, они совсем другую природу имеют. Я сомневаюсь, из правильного ли источника я слушаю о том, что меня так сильно волнует. Из правильного ли источника я слушаю о браке. Из правильного ли источника я слушаю о рождении детей. Из правильного источника ли я слушаю о том, как должна уцелеть, как, где силы взять для того, чтобы уцелеть семье. Из правильного ли источника я слушаю о духовной практике, потому что, следуя духовной практике, не чувствую никакого ни грамма счастья. Просто делаю это сухо, формально, как будто какой-то ритуал, что не делает меня, просто добавляет забот и занимает мое время. Плюс к работе и домашним обязанностям. Да, просто это практика, которую я считал духовной, она не делает меня счастливой. Из правильного ли источника я слушаю? Вот в чем дело. В этом сомнение. И решения, которые принимаются, чтобы победить сомнения, на уровне решения ума, это такие решения, которые сегодня решил, а завтра уже об этом пожалел. Женщина, которая делает решение выйти замуж на основе каких-то построений ума, выйдя замуж, тут же разочаровывается в этом, практически моментально. Она может жить с этим разочарованием. Первый месяц прямо в свадьбу, есть примеры, прямо в свадебный вечер, прямо в день свадьбы. Полный шок, полный крах всех ожиданий в уме, которые есть, да. Да, и выбор мужчины тоже делался на основе каких-то построений, каких-то там импринтов, фотороботов, сопоставлений. Вот он на Дона Хуана похож просто и все. Или вот этот мужчина, вот это еще ладно, если он на Дона Хуана из сериала похож какого-то, это еще ладно. Беда в том, если вы, наслушавшись лекций, например, досыта доктора Тарсунова о качествах мужчины, обязанностей и так далее, нашли человека, встретили человека, который воплощение исполнения обязанностей, то же самое мужчины. Все, девушка может быть совершенно чиста, она может быть иметь многие качества, она тоже ходила или слушала лекции, и человек думает, все, вот это как бы то, что мне надо. На самом деле может оказаться, что человек совершенно не подходит, при всем, что он имеет эти качества, он просто не родственная душа, то, что называется. Он может быть хорош для того, чтобы сидеть в одном зале и слушать лекцию, но совершенно не подходит, чтобы жить много лет в одной семье. То есть бывают такие вот решения. Они приняты просто на основе все-таки сентимента. Все-таки больше сентиментального, какой-то код опыта. Что-то нарисовал себе в уме сам и принял решение. Решение на основе разума – это когда человек обязательно что делает? Скажите мне, пожалуйста. Система ума – это наши собственные впечатления, так мы в них барахтаемся, что-то считаем хорошим, что-то плохим. И то, что мы с дуру посчитали плохим, мы этого бежим всю жизнь. Однажды потерпел, это называется собака Павлова синдром. Красная лампочка горит, мы бежим. Почему? Потому что нас били, когда она загоралась. Да? А другие собаки начинают вилять хвостом, у них слюнки текут, потому что их кормили. Называется у Павлова вторая сигнальная система, кто знает, да? Из учебников еще, да? Просто рефлекс, система рефлексов. Так вот, наше решение на уровне ума – это просто рефлексы. Вот нравится, понимаете? Вот у него профиль такой, как у Алан Делона. Женщина говорит, все, мне нравится. Или там у Баскова, у него такая внешность, мне нравится, певец. Или как еще, кумир женщин с средних лет. Витас, на Витаса похож. Доченька хороший, выходи замуж. Доченька говорит, почему? Хороший человек, сама думает, на Витаса так похож. Это такой вот ориентир, может быть. Даже, казалось бы, там, где знание, как бы, вот просто сентиментально. Вот она похожа на женщину, о которой говорили, мужчина делает выбор, о которой говорилось в лекции доктора Тарсунова, да. Так вот, какой главный критерий решений на основе разума? Оказывается, совет. Оказывается, решения, которые делаются на основе разума, а не ума, своей собственной внутренней системе хорошо-плохо, которая может быть совершенно неприменима сейчас. Если в прошлой жизни счастье человека было связано с блондинками, в этой жизни они могут быть его смертью по его судьбе, верной гибелью, так? Я условно говорю. Но он делает выбор, потому что это счастье. Он говорит, я тебя полюбил с первого взгляда, как только встретил. И мне такое ощущение, что я тебя знаю много жизней подряд. Ну, что-то похожее ты знаешь несколько жизней подряд. Но что тебя ждет от этого человека в этой жизни, ты не узнаешь. Пока не посоветуешься. Поэтому на основе разума система построения отношений ведическая, она построена на том, что люди советуются. Вся власть советом. Советоваться надо. С кем советоваться? Вот тут, пожалуйста, сомнения разума. Вот на здоровье. Пересомневаетесь в доску совершенно. А с тем, есть ли люди? А как я с тем, с кем я советовался всю жизнь, например, с журналом «Люблю». Это то, чему можно советоваться или нет? Я ничего против журнала «Люблю» не имею, но это журнал. Это журнал. Это хороший журнал, в котором появляются ведические знания, между прочим. Поэтому иногда с ним можно советоваться. Но и вы можете советоваться, это ваше право. Или с журналом «Космополитен». Три способа завладеть и очаровать мужчину. Ну, что-нибудь такое там, и удержать мужчину, там что-нибудь такое, да? 7 способов удивить мужчину там в сексе, что-нибудь такое. Ну, что-нибудь такое. И сделать навсегда его преданным вам. Ну, вот что-то наворочивают на обложке такое. Думать, о, классно, всего за 1.5 лата или сколько там, 2.5. Сейчас вечером прочитаю, следующим вечером уже очарую все и сделаю преданным мне. Поэтому сомнения должны быть такого порядка. Себя спросить, а ты уверен или ты уверена, что ты из правильного, как бы, из правильного источника пьешь? Знаете, когда мы водичку, бывает так, едем в походе, да? И там озеро или речка, и мы берем какую-то посуду, набираем воду и собираемся пить. И у нас сомнения немножко всегда, да? Пить-то хочется, это понятно, но как бы то ли это место, где можно пить, не будет ли потом проблем? Вот это сомнение разума, из какого источника? С кем советоваться? У кого искать поддержки? Вот человек, с которым я советуюсь, он обладает знанием, истинным знанием о том предмете, который я, о котором я спрашиваю. Или он просто будет какие-то домыслы строить, или тоже ссылаться на какой-нибудь, на журнал пчеловодства. Я думаю, я прочитал в журнале пчеловодства. Таким смешным источником, забавным источником, помню, в моем детстве, источником мудрости, хотя каким-то парадоксальным стечением обстоятельств, там действительно было много мудрых вещей, являлся отрывной календарь. У меня бабушка, она даже, когда я в годы службы в армии, она присылала мне листки, это были мои писания ведические, присылала листки, прочитает что-нибудь и в письмо кладет. Там были высказывания философов даже, просто поговорки, просто непонятных, неизвестного автора какие-то шедевры. Вот так, отрывной календарь может быть вашим источником знания. Поэтому преодоление сомнений может быть на самом деле истинное, окончательное, ведущее к счастью, дающее оптимизм, помогающее человеку следующие, последующие шаги на этапах своей жизни принимать ответственные, разумные, мудрые решения является именно решение, сделанное на основе разума. То есть те, которые соотнесены с мнением людей, которые сведущи в этом или которые, по крайней мере, несут ответственность за вас. Поэтому для женщины, говорится, очень просто на самом деле избавиться от сомнений, защититься от сомнений ума. То так кажется хорошо, утром проснулся, вроде бы совсем нехорошо. Когда она советуется с мужем, например, он может посоветовать даже вещи, которые, ну, хуже, чем любые варианты ваши. Но вы получаете силу разума в этот момент. И приходит идея, в конце концов, такая. Вы складываете 3 варианта. Чудовищный вариант мужа насчет цвета обоев. Второй, так себе, вчерашний свой. И тоже такой, ни туда, ни сюда, сегодняшний, утренний вариант. 3 складываете вместе, получается супер. Почему? Потому что сила разума включилась, оказывается. Это мистика, это мистическая часть. Если мужчина сам даже не пользуется разумом, или он не может вам в этой сфере применить не может в этой сфере разум и расшифровать вам, что он там, ну, как бы, его понимание обоев, потому что у него нету файлов. Понимаете, у него нету файлов об обоях, и природа не такая. Какие обои должны быть, или какой цвет платья там, или... То просто подключая, давая вам, как сказать, электроэнергию, да, он дает возможность женщине принять правильное решение, ни в чем не сомневаясь. И потом что? Еще приписать, что это ты этого, что это ты так решил. В магазине это выглядит так. Вот смотри, какие обоечки хорошие. Правда хорошие? Вот такие нам надо, правда? Нет, женщина говорит, это хорошие обои. Иди заплати в кассу. Так часто. Мудрая женщина так не говорит. Это очень хорошие обои, я хочу такие обои. На, как был фильм. Фильм «Миссис и миссис Смит». Если не посмотрели, то можете посмотреть. Особенно у кого избыток гнева накопился в семье, в семейных отношениях, рекомендую. Вот, она говорит, тебе нравятся такие шторы? Он говорит, ужасно. Она говорит, ничего, переживешь. В конце фильма это оказались в одной семье 2 киллера, просто не знали об этом. Вот, и в середине, в кульминации фильма она должна взорвать его в лифте. Специально такая комедийная ситуация, чтобы мы так свои эмоции реализовали, гнева на своих спутников в жизни. Вот, и она, лифт снимается камерой. И она спрашивает его в микрофон, говорит, твое последнее слово перед смертью. Он говорит, шторы, барахло. Все равно на своем. С природой мужчин. Очень много комедийных, хотя и такой вроде бы боевик, грубый фильм, но очень много таких остроумных в полном знании, в соответствующем знании, по крайней мере, вещей. Когда мы начинаем искать источник для того, чтобы силы разума, для того, чтобы преодолеть наши сомнения, в конце концов, человек приходит к истинному знанию, которое говорит ему условно в плане именно нашего оптимизма и ссылки на наш прошлый опыт. Да? Оптимизм и прошлый опыт – это ведь 2 противостоящие вещи, правда? Чем больше женщина прожила в браке, тем меньше у нее обычно оптимизма, правда? Почему? Потому что много опыта, что этот человек так поступал. Он поступал, слишком много опыта, у меня больше нет сил вытянуть оптимизм свой, так? Я руководствуюсь своим опытом, статистикой. Так вот, самое сильное средство является, когда человек находит знание, которое как бы в квинтэссенции своей представляет следующий афоризм, следующую фразу. В принципе, ее приписывают буддизму. «Сегодня мы творим будущее и пожинаем плоды прошлого». Сегодня, понимаете? Вы скажете, о, это какая-то философия. Что-то из отрывного календаря, по-моему, вам бабушка прислала в армию. Улавливаете фразу? Вы скажете, как это как-то слишком философично. Ну, как бы красивая фраза, но что нам? А очень много нам. Дело в том, что когда человек силой разума приходит к пониманию, что тот день... Когда я приняла решение, и это решение, в конце концов, привело к полному краху моей жизни, так? Так вот, этот крах моей жизни, если я помню, что сегодня мы творим будущее и пожинаем плоды прошлого, никакого отношения к моему решению не имеет. Вот и все. Если 22 октября 1985 года, день, который вы прокляли спустя 15 лет, да, до день свадьбы, где мои глаза были, называется, да? Вы считаете, что именно потому, что вы вышли замуж за этого человека 22-го, или я женился на этой женщине, да? Именно поэтому были впереди 15 лет ужаса, да, или депрессии, является абсолютной иллюзией, потому что сегодня, 22 октября 1985 года, мы делали будущее, но не то, которое потом развивалось. Это очень серьезный момент в ведической философии, что есть реальное будущее, будущее, которое после того, как мы закончим этот этап нашего существования, это реальным называется будущим. А есть, называется агами карма, виртуальное будущее, то есть все снято на пленку, все снято на пленку, вам просто не показали. Понимаете, о чем я говорю? То есть судьба, которая ждет вас в 2007 году, является прошлым, она отснята на пленку, она определена... моментом рождения. Не во всех проявлениях, на 80%, говорят писания, так? У вас есть возможность там проявить свободную волю и в большей или меньшей степени перенаправить это, особенно если человек пользуется духовным знанием. Но нам 2007 год кажется будущим, так? Ну, все реально, как бы, мы не в паранойи, психически здоровые люди. Я говорю, 2007 год, это что, прошлое, будущее или настоящее? Вы говорите, ну, как бы, вы о чем? Но веды говорят, друзья мои, это снято на пленку. Если бы вы могли просмотреть, вы бы все увидели. Это не будущее, оно уже есть. Это уже произошло. Без всякой эзотерики, так просто. Агами карма. Карма, которая вам кажется еще не состоявшейся, но она уже есть. Так вот, когда мы понимаем, что 15 лет назад было сделано то, что просто дало ход определенной судьбе, и само решение, само искреннее светлое желание чистой девушки быть счастливой в браке, родить детей, жить очень дружно с мужем, так как она мечтала с детства, когда в куклы играла, да. В нем никакого изъяна нет в этом решении. Это совершенно паранойя считать таким образом. Понимаете? Потому что когда человек делает ошибку и считает, что это ошибка, и последствия, то есть последовавшие события связаны между собой прямо, человек больше не может принимать никаких шагов и никаких решений. Потому что он говорит, а я же не знаю, во что еще вляпаюсь. Я не знаю, что еще-то произойдет. Сейчас я опять за кого-нибудь замуж выйду, мне будет остаток жизни добивать меня. И детям еще будет нервы портить моим. Это понимание, что мы сегодня творим будущее и пожинаем плоды прошлого, позволяет вам посмотреть на свое сегодня, когда оно было для вас сегодня, 10 лет назад. Это был день сегодня. Это был день, когда вы приняли важное решение. Тогда вам казалось, что это сегодняшний текущий день. От этого решения зависит моя судьба. Я его принимаю. И приняв его, мы столкнулись с какими-то событиями жизни. Так вот, в риторике есть такая как бы ошибка в риторике, искусство риторики. После этого, значит, следствие этого. Это считается ложной логикой. Не все, что последовало, является следствием, понимаете? Девушка, ей показалось, что это человек, она восприняла. Она даже дала ему свою веру, что он таким. Даже дала шанс ему стать таким. Но в силу кармы его или ее судьбы он не стал таким. Не говорит ничего о том, что она неправильно пожила, что она была дурочка сентиментальная, что так не надо, мужиков надо в кулаке держать. Они просто, здрасте, и Ваня ваша навеки. Мама учит ее. А что ты хотела? Встретил сразу. Конечно. То есть нас критикуют за то, что мы как будто бы неправильно делаем свое настоящее. А мы вообще его не делаем настоящее. Оно само, оно есть такое, как есть. Сегодня мы можем только сделать свое будущее, получив плоды прошлого. Бам, нам задачу какая-то судьба поставила. Говорит, ну что теперь будешь делать? Какое твое решение? Понимаете, вы говорите, так мне однажды поставила задачу судьба. Я ее так решила, что потом икалась мне еще лет 20. Может быть, ничего не решать лучше? Есть такое правило, если совсем не знаешь, что делать, совершенно не знаешь, что делать, вообще не знаешь, полный ступор, лучше ничего не делай вообще. Есть такое правило, я согласен. Когда полный ступор, надо остановить систему. И что сделать? Нужно реализовать негативные эмоции. Кажется, легко звучит, громкие слова. Реализовать негативные эмоции. Но об этом мы будем говорить, как пишется это письмо. Почему пишется письмо? Потому что если вы просто находитесь на уровне анализа своих переживаний, там, копаний, вот это плохо, вот может быть так, а может быть все-таки этому мужчине сказать «да», а может быть своему мужу сказать «нет» уже, рожать ребенка, не рожать ребенка, третья неделя беременности, четвертая, рожать, не знаю. Но с таким мужчиной я тоже не знаю, полагаться на него или не полагаться. Вроде на него нельзя положиться. Я вот полагалась на него 3 года назад, он меня подвел. Сейчас полагаться или не полагаться? Если не полагаться, то аборт. Если полагаться, то рожать. Ну как на такого можно полагаться? И так до бесконечности, до истощения. Вымотает все силы. Это же энергия, дамы и господа, это же энергия. Жизненная энергия. Вот это думать так, это силы жизни уходят. Кроме того, время жизни необратимо. Какой же тут способ? Способ в том, чтобы использовать разум, поднять свои цели. Почему? Поднять их, посмотреть на них смело. И понять, что да-да-да, если я сейчас решусь все-таки родить этого ребенка и остаться с этим человеком, то еще до того, как я решусь, я уже натерплюсь страха, что будет дальше. Еще когда он начнет первые глупости какие-то делать на страже меня уже будет одолевать гнев. Когда он в очередной раз, когда я уже буду в положении, он в очередной раз придет вместо 7:30, 1:30 ночи, я буду в глубоком унынии, в глубокой тоске, что со мной опять так поступают, меня просто игнорируют. Я понимаю, что все это может быть. Женщина переживает эти вещи. Но при этом ее решимость от этого не убывает. Почему? Потому что вы никакого не имеете контроля, и я не имею его. Даже хотя мой род занятий связан с астрологией, над будущим. То есть глупо предполагать, что мы всегда сможем предвидеть будущее. Глупо предполагать на самом деле. У нас есть такая подтема, называется «Ставьте под сомнение», «Сомневайтесь в своих сомнениях». Так вот разум, почему я заговорил еще раз о писании и разуме. Физиологически чисто, с точки зрения нашего строения головного мозга, когда вы начинаете писать, поскольку центры впечатлений, переживаний эмоциональных находятся в другой сфере головного мозга, не в той же, где писание, символы, это же символы, да, там нет ни эмоций, ничего, это система символов, правильно? Вы пишете, например, слово «г» не «в», да, «дусмас», «дусмас». Ну и что это? Там что, горячо или холодно, что это? Это просто какие-то несколько знаков, да? Житель Исландии даже не прочитает это. Он не прочитает, или какой-нибудь из Зулу, не прочитает это, оно вообще для него закорючки просто, так смотрит, что-то с животиком, как дети маленькие на буквы смотрят такая, и мама объясняет, видишь, такая буква «Б», у нее животик большой такой, да, как у соседки тети Светы, она тоже маленький будет у нее скоро, ну, «Б» такая, или тети Беллы, он запоминает «Белла», «беременная», «Б», как бы у него в систему, система символов, системы образов, да. Здесь процесс обратный. Из системы смутных впечатлений. Такая песня была группы «Воскресенье». По дороге смутных ожиданий. Куда там? Мимо родника девичьих слез. Вот эти смутные ощущения, смутные. Садясь писать, вы берете ручку. Вот, да, ручку берете, раз. Я чувствую гнев. Или у нас тема сейчас будет связана больше с унынием, тоской. Эмоции начинают перемещаться физиологически, как бы, из эмоционально неоформленной сферы в другую сферу головного мозга, занятую символами. Но на уровне тонком из системы эмоций ума, из тела ума, начинает подниматься потихонечку в сферу разума. Понимаете? Выкладка на бумаге, она дает возможность сделать эмоции доступными разуму. Далее, когда он сделал доступным разумом, включается принцип борьбы с сомнениями разума. Как? Советоваться. Вы говорите, с кем советоваться? Не верите никому, советуйте сами с собой тогда. Берите это письмо и читайте со стороны, как сторонний читатель. То есть, да? Когда мы сами читаем даже собственные выложенные на бумагу эмоции негативные, мы уже получаем поддержку. Это уже маленький совет. Ну, как бы маленький совет. Это не копание в самом себе. Это как бы посоветоваться. Но если вы видите, что вы осмелели и можете дальше пойти, вы можете дать прочитать это другому человеку. Тут очень важно, вот тут надо сомневаться, кому дать. И если сомнения очень большие, лучше читать самому и выбросить. В этом принцип. Это имитация. Здесь нет духовного наставника, но, по крайней мере, смутные эмоции, смутные впечатления прошлых жизней, которые мешают жить, они толкают вас, как бильярдный шарик просто, прум-прум, по бильярдному столу. Опыт прошлой жизни. Вот это хорошо, бамс, нехорошо. Вот это плохо, прятался, а это оказывается счастье. Но похоже на плохо, потому что в прошлом вот такое выглядело, вот плохое выглядело в прошлой жизни вот так. А вот это очень хорошо, это очень хорошо, это очень хорошо. Человек забегает на кухню, это медицинской, кто если есть врачи, медицинской практики, это потрясающая статистика людей, получивших ожог пищевода. Сценарий один и тот же. Человек забегает с улицы, из гаража там, из огорода, в дачный домик, да, хватает бутылку боржоми или воды раса, делает пару-тройку глотков и на третьем понимает, что там была серная кислота, ацетон, отбеливатель какой-нибудь или еще что-нибудь. Наши ожидания, понимаете? Вот женщина, ах, какая женщина, ах, какая женщина, мне бы такую, хватит, синильная кислота. Бутылка та же, похоже, как вот. Вот всю жизнь пил из бутылки, написано «Боржоми, грузинская минеральная вода». Забегаю на кухню, в чем проблема? У меня брат так хватанул, в детстве хватанул спирта. Да, просто был спирт очень сильный, стоял в налитой бутылку. Забежал на кухню, хватанул, потом в ванной отсиживался там себе, обжегся. Ну как, сходу с жару, с пылу, представляете, глотануть. Но спирт — это еще ничего. В моей практике консультативной есть 3 случая, когда люди выпивали какой-то отбеливатель, принесенный с текстильного комбината, да, и потом реанимация. Да. Кто-то выпил уксусную эссенцию, еще что-то такое, да. Вот так мы себя ведем на системе рефлексов. Вот это хороший мужчина, потому что он выглядит так. Или вот это хороший человек, да. Ничего хорошего, одни беды. Вот это плохой человек, и мы теряем свое счастье. Почему он плохой? Он в уме, в системе отождествлений по фоторобота, он похож на плохого. Понимаете? У него нос такой, как у чеченца. Как такой может быть хорошим мужем, правда? Он, небось, гранатами с утра до вечера ходит обвязанный. Просто не видно. Что может хорошего сказать человеку, у которого серьга в одном ухе, правда? Кто там? Многие люди, они, может, встали и ушли сразу, как увидели. Ну, о чем тут говорить? Человека серьга в одном ухе. Это разве может быть серьезный лектор? Всякие, да. Или доктор Тарсунова. Многие люди тоже его внешность не очень радушно приняли, возможно, и сказали. Мы не хотим слушать. Тут, по-моему, опять что-то не то. Вот наши рефлексы, они нас лишают счастья и ввергают нас в беду, на самом деле, эти системы отождествления. Разум состоит в следующем. Человек просто пытается спросить окружающих. Да, мне этот человек кажется опасным, он похож на чеченца. Они говорят, да это добрейший души человек. Знаете, как он о своей матери заботится? Знаете, какие у него друзья, как его друзья ценят? Понимаете, вот это советоваться называется. Узнает просто у окружающих, что за человек такой. Вот и все, на основе этого принимает решение. Поэтому абсолютно глупо предполагать, что мы всегда сможем предвидеть будущее. Стало быть, лучше просто узнать, каков оптимальный способ действия нашего, который бы при любом будущем сделал бы нас счастливее. При любом будущем, какой бы ни был. Дайте такое знание. Вы говорите, дайте, пожалуйста, такое знание, которое бы помогло мне быть счастливым при любом стечении обстоятельств. Разве это не здорово? Кто бы не хотел? Кто бы сказал, нет, мне сначала дайте мужа, как Дон Хуан, дом, как у моих друзей в Балтезерсе, машину, как у моих соседей, да, и тогда и тело, как у Ноуми Кэмпбелл, да, или я не знаю еще кого-нибудь, кроме Ноуми Кэмпбелл никого не знаю, поэтому во всех лекциях она одна. Женщины, подкиньте мне в список каких-нибудь еще имен. Софи Лорен. Кто помнит Софи Лорен? Я помню, меня просто мама воспитывала. Ключи знания кино, хорошего знания кино. И так мы не можем предвидеть своего будущего, поэтому нам нет смысла просто его соизмерять. Понимаете? Мы его не можем предвидеть, но у нас есть 2 системы как бы предсказания будущего. Первое – посоветоваться с людьми, посоветоваться с близким человеком или кем-то, кто бы мог принять ответственность, сам бы принял решение и сказал бы нам делай так. Или кто-нибудь, кто принял бы ответственность за оценку ситуации, посоветовал бы нам делать так. А вторая – просто испугаться или привлечься на основе фоторобота. Совпало или нет, понимаете? В сердце фоторобот. Знаете, как по фотороботу полиция ищет преступника? Борода такая? Нет. Нос такой? Нет. Такой? Нет. Такой? Вот такой нос, точно. Все, узнал. Видел когда-то, но забыл. Потом нос увидел на экране такой, узнал, да? Смотрите, вот это да, все, это моя мечта, это мое счастье, вот этот человек, все. Фоторобот просто, ничего больше. Это может быть самая большая опасность в жизни. Но выглядит он очень... Все брачные аферисты, все жестокие насильники и всякие разные ужасные преступники в истории криминалистики обычно имели очень благовидный вид, чуть ли не священников, что давало им возможность абсолютно. То есть они не ходят в полосатой шапке с номером, вышитым на кармане, это 100%. Такая карикатура была насчет вот этого принципа ума, что стоит народ на улице, щит висит на улице. Раньше такие были в Ригере. Их разыскивает милиция. И на фотографии такой мужчина, небритый, с квадратной челюстью. И у него шапка натянута, полосатая, как у таких, знаете, классическая, для тюремных заключенных, да? И роба такая полосатая на фотографии. Он такой угрюмый вид. И тут номер он не набит. И вот таким разыскивает милиция, понимаете? Понимаете, юмор этой карикатуры. Но это еще не все. Стоят люди, а сзади, за спинами толпы, разглядывающей в ужасе фотографию, стоит мужчина в шапке, натянутой до бровей, полосатый, да, с небритой челюстью квадратной, с номером, выбитым на полосатой робе, и с мешком еще для полной картины, понимаете? Вот мы полагаем, что вот так выглядит плохо. Да? А хорошо оно выглядит, если пиджак, галстук и так далее. Понимаете? То есть наша система оценок, она такая, немножко собачья, извиняюсь. То есть она как у собаки Павлова. Если красная лампочка, будем вилять, визжать со всех сил, как радостно, что хорошее происходит. Да? Хотя это может быть нашей трагедией в жизни. И наоборот. Вещи, которые нам кажутся хорошими, то есть плохими, они могут быть нашим счастьем. Вот в чем, понимаете, суть. Что человек оптимизм черпать не может в этих оценках, потому что там одни проколы. Понимаете, одни проколы. В прошлый раз думал, блондинки супер, оказалась смерть. В следующей жизни решил, все. Все анекдоты про блондинок соберу и буду рассказывать всем налево-направо и буду сторониться их как чумы. И потерял свое счастье. Прошел мимо своего счастья человек. То есть тут никогда не угадаешь. Система не совпадает, потому что впечатление прошлой жизни – это судьба прошлой жизни. Мы на ней строим систему ценностей. Нравится, не нравится. А судьба текущая может совершенно отличаться. Вот в чем фокус. Поэтому человек может здесь двигаться спокойно, не боясь наткнуться на эти подводные рифы, просто если он делает так, как лучше, так, как разумно, так, как это советуют люди, которые беспристрастны, но которые обладают знанием. Которые не знают твоей системы вот этих обусловленностей, которые рефлексов на твою красную лампочку у них нет, и просто говорят. И говорится, что в семье, например, в отношении выбора супруга, такими безупречными астрологами являются родители. Они, с одной стороны, близкие люди, и они участвуют в жизни. Даже если отношения холодные, отстраненные. Вот в отношении выбора партнера многие знают это. Оказывается, безупречно. Почему? Потому что, с одной стороны, мать или отец, они не вовлечены в эту систему импринтов, впечатлений, которые давят на ум. И говорят, это хороший человек или это плохой человек, да? Но, с другой стороны, они неравнодушны к судьбе своего ребенка. Поэтому они могут быть тем, кто представляет разум. Точно так же в семье женщина и мужчина. Женщина может запутаться в своих хорошо-плохо совершенно. Купить и потом всю жизнь жалеть что-то. Даже в бытовом уровне. Купить кажется красивое. Одела кошмар какой-то. Где мои глаза были? А есть просто. Я тебе нравлюсь в этом? Очень просто есть. Я тебе нравлюсь в этом? Он говорит, да, очень нравишься. Да. На работу пришла, он говорит, боже мой, что с тобой? Она, так, разум, мне срочно надо пойти к человеку с разумом. Скажите, пожалуйста, что мне важнее? Чтобы меня в офисе признали, да, и сказали, очень тебе идет, так тебе к лицу, Света, вообще нельзя, вообще, ну, просто глаз не оторвать. Или чтобы муж сказал, мне нравится, нормально. Это как ты вот, когда мы встретились 20 лет назад, представляете, сейчас одеть чего-то такое, да? Ну, 20 лет уже по кругу пошло, скажем, 10 лет назад. Джинсы-бананы, вы знаете, такие были? Представьте, сейчас женщину заставьте одеться в это. Это 80, конца 80-х мода. С лямками, с ручками здесь такие, на молниях внизу. Да. Жена говорит, нравится? Он говорит, супер, так нравится. Как вот мы же встретились, ты такая как раз была. Я в восторге вообще. Она приходит к умному человеку и говорит, так, вы мне советовали советоваться? Я советуюсь. Мне что лучше, чтобы меня просто со мной, мне бойкот вес отдел объявил за мои бананы? Или чтобы муж меня любил? А человек говорит, с которым советуется, он говорит, а что вы вообще в этом офисе делаете, например? Или он говорит, окей, она говорит, муж мой учится сейчас, мне надо ему помочь. Это причина, по которой женщина реально может работать. Муж учится или муж временно физически недееспособен. Это реальные причины, которые позволяют работать. Оправданные, так скажем. Не беспокойтесь, у вас тоже все оправданные. Все равно бесполезно бороться. Он говорит, но вы же можете дома одевать для мужа эти брюки. Здоровье, ходите в бананах вместе. А когда по улице или едете куда-то отдыхать, так какая разница, что там люди посмотрят, не посмотрят. Они посмотрят сначала на бананы 86-го года, а потом на ваше счастливое лицо рядом с собственным мужем. И его влюбленные глаза, в собственную жену 15 лет спустя. И они все поймут, если не тупые. Если у них разум есть, если они люди с сердцем открытым, они поймут, в чем тут дело. И никакой проблемы не будет. Даже в бытовых вещах, оказывается. Далее, какова техника принятия решений? То есть, как совет можете попробовать, кто-то с ним сам знаком. На самом деле, есть три этапа. Мистический метод, как можно советоваться. Дело в том, что веды говорят, у нас есть у всех наставник. У каждого из нас есть наставник, причем он все время рядом. Веды говорят о такой категории, как сверхдуша. В лекциях доктора Торцунова вы слышали об этом. Очень сильно контакт с этим другом, веды называют его другом, не иначе, как другом. С этим другом в нашем сердце. Иногда для людей сильно технологизированных называют космический компьютер. Надо связаться с космическим компьютером. Просто есть люди, которых так заклинило на почве техники, да, что им сказать, вы должны связаться в своем сознании с космическим компьютером. Вселенная — это все большой компьютер, да? Кто-то говорит с интуицией, кто-то говорит с космосом. Многие слышали такое, с космосом, надо с космосом связаться. Но веды говорят, сверхдуша – форма, присутствующая рядом с индивидуальной душой, форма Бога, верховной личности Бога, который всезнающий, друг всех живых существ, и все в этом творении происходит под полным его контролем. Мы эту молитву, это еще, наверное, есть ее даже листочки, еще, если у кого нет. Санскритский текст, мантра, Моктарам Ягьятапасам, что друг всех живых существ, тот, кто наслаждается действиями всех живых существ, все делается в итоге для его радости и удовольствия, оказывается. Даже если мы делаем какие-то странные вещи или просто обязанности выполняем скучные. И он является другом каждого из нас. Так вот, оказывается, есть способ посоветоваться, даже если вы не хотите советоваться ни с кем. Первое, это надо выслушать ситуацию. Например, ситуация такая. Выходи за меня замуж. Или с минусом теперь. Все, ты знаешь, у нас, по-моему, ничего не осталось общего. Давай будем расходиться. Все, так вечером сели. Горькая такая беседа. Техника такая, как посоветоваться, когда нет никакого советчика рядом. Ничего. Открыли священное писание, слезы на глаза. То есть ничего читать не можете. Что там прочитаешь? Читаешь по строчкам, вводишь, не читается ничего. Лекции доктор Тарсунова включила, все не то, все не обо мне. К психологу пошла, еще хуже стало, чем пока не ходила. Запутал совсем. Астролог что-то наговорил про планеты, толком ничего не сказал. Как же дальше будет? С кем же посоветоваться? Первое, выслушайте. Ну, придется выслушать. Горько, ну, или приятно. Второй этап. Представьте четко, как вы бы хотели, чтобы все было, произошло или сложилось. Это очень важно. И третье, самое трудное. Забудьте об этом на несколько дней. Это время, которое надо... Это время искренности. Искренность означает следующее. Сделать все, что в твоих силах, и быть способным какое-то время жить без ответа, не имея никакого ответа. Я сделал то, что в моих силах, и все. Женщина говорит, мне надо подумать. Мужчина так говорит, то или ту фразу. Она говорит, мне надо подумать. А что там можно подумать? Можно только поднять в ужасе, поднять все свои файлы, впечатления, все кошмары и лишиться полностью сил принять решение. Абсолютно. Поэтому это подумать, оно должно только звучать в эфир. На самом деле думать не надо. Надо просто представить хорошо, четко себе. Обдумывать ничего не надо, оценивать ничего не надо. В данном случае. Просто четко понять, какого исхода вы бы хотели ситуации. И третье, забыть. Я сказал, что буду думать, но я 3 дня вообще об этом не думаю. Специально не думаю. Я стараюсь изо всех сил отвлечься и не думать об этом. Это искренность. Сделал все, что мог, все, что в моих силах. То есть выслушал. Сам внутри представил и, может быть, высказал, как бы хотел, чтобы это было. Это касается и бизнеса, это касается семейных отношений. Всего касается. Всех сфер, где нам надо принимать решения. Третье, забыл на некоторое время, несколько дней. А что четвертое? Вот дальше чудеса начнутся. Но я тут не буду пропаганду за чудеса проводить. У кого нет веры, так это бесполезно сказать. А совпадение просто. Или, да, я сама додумалась до этого. Дальше синдром Менделеева. Все знают, как Менделеев свою таблицу открыл, да? Мучился, перемучился полжизни, лег спать. Смотрит во сне таблица какая-то, написано «Периодическая таблица элементов». Смотрит во сне такой «Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева». Нормально. Ну, так и было. Ну, правда, я не знаю, видел там свою фамилию, но это уже ничего не меняет. Но я увидел, и она стала достоянием всей науки, всего мира, и повесилась эта таблица во всех химических кабинетах всех школ, всей России и Латвии в том числе. И альтернативы пока нет. Вот вам и сон. Что же, если Менделеев он такое открытие сделал? Неужели вы не верите, что вы сделаете открытие в отношении тех решений, сфер жизни, которые важнее для вас всего? Далее. Прежде чем другие поверят в нас, то есть когда люди, они смогут действительно полагаться на нас, на наш оптимизм, на нашу верность слову, неплохо, если бы мы сами поверили в себя. То есть вот практика такая маленьких чудес, практика пробовать вот так советоваться, не предпринимать панических решений на основе блуждений своего ума. Я могу вам назвать более простую практику, чтобы выйти на этот контакт. Несколько дней можете ничего не делать, но это трудно, ум возвращается. Если особенно, представляете, женщине сделали предложение, она такая говорит, я подумаю, а сама такая говорит, надо поскорее забыть об этом. Через неделю ты должна мне дать ответ. Да, ну я телевизор посмотрю лучше, в компьютер. В Sims поиграю лучше. Кажется маловероятным, да. Но есть одна практика, которая позволяет как бы одновременно думать и не думать об этом. Думать, но не думать, в смысле, я контролирую, я должна принять решение, понимаете? Эта практика называется практика молитв, практика медитации, практика мантр. Молитва, которую, как макет, я вам даю макет, я не могу вам как бы навязывать это, у вас есть свои, кто-то к космическому компьютеру обращается, кто-то к великому космосу, кто-то к там вселенскому разуму, кто-то там к Деве Марии, неважно. Он не обижается, даже если вы обзовете его космическим компьютером, нет проблем. Оказывается, личность, которая является нашим другом, в ведах говорится, присутствует в сердце, всегда рядом с душой, даже размер описывается вот здесь. Область солнечного сплетения, размер от кончика большого пальца до кончика среднего пальца, вот такая вот форма. Все для скептиков, чтобы загрузиться вам и перестать ходить на семинары. Вот здесь вот, в районе солнечного сплетения. Это то, куда женщины говорят, у меня прям душа вот холодеет, когда я думаю о том, что ты поедешь туда сегодня ночью. Вот сюда кладет, сюда не кладет. Здесь, говорят, процессы все происходят, но женщины почему-то сюда руку кладут. Говорит, все сжимается здесь. Вот я вам сказал бы, все сжимается здесь, себе за мягкие ткани взяла. Мне так все сжимается, ты не едь лучше туда, да? Или за коленку бы взяла. У меня здесь вот прямо все просто холодеет, да? Там не холодеет. Почему здесь холодеет? Что находится здесь, даже описан, как выглядит, представляете? В ведах можете найти, как описывать, как выглядит тот, кто присутствует рядом с вами с самого рождения, да еще и до рождения миллионы жизней. И это, оказывается, один из самых лучших советчиков. Но поскольку наше тонкое тело состоит из очень многих сложных структур, услышать этого советчика очень трудно. Туда вмешивается ум. Например, женщина говорит, так, я курсы закончила, хорошо, так, сейчас я сяду. Угу. Муж мой сказал, что он больше денег на питание так много давать не будет. Теперь я представила, как бы все было. То есть он не собирается давать больше денег, то мне надо найти человека, который будет их давать. Так, это я представила, как оно должно быть. И теперь у меня в конспекте написано «забудь об этом» на несколько дней, пока деньги, которые он дал, не кончатся. И она начинает молиться. Она говорит, я не буду просто так забывать. Там вот советовал лектор, что можно молиться, есть мантры специальные. И я так скажу, Господи, если мне надо оставить этого мужчину, обязательно женщины сострадательные, когда они даже своего достигают, они все равно говорят, Господи, если этому мужчине будет лучше с другой женщиной, ну так вот, как бы такой гуманитарная акция такая, миссия такая, знаете, как бы распространение мужа в третьи страны. Она не говорит, что на самом деле меня осточертел, я не верила в него с первого дня, то есть человек разочарован в нем абсолютно, она говорит, если пусть ему будет лучше с другой женщиной, вот, Господи, дай мне знак какой-нибудь, скажи, Господи, мне надо расстаться с этим, дай мне ответ, дай мне. Ум говорит, конечно, расстанься. Она говорит, спасибо, Господи. Такая практика медитации может быть. Поэтому, хоть я вам и дал этот метод, я очень вас предупреждаю, будьте очень осторожны, потому что кого вы услышите там? И поэтому веды говорят, лучше, если у вас есть духовный наставник, к которому можете прийти и сказать, что у меня вот был такой знак там, или голос был. Подруге не говорите, она к психиатру направит. Который сказал, что нам надо все равно оставаться с мужем, или надо расставаться с мужем, или надо соглашаться на то, чтобы выйти за этого замуж человека, или надо отказать ему, потому что счастье мое с другим человеком. Неважно. Или надо взять эту квартиру все-таки в лизинг, повесить его на 30 лет на себя, несмотря ни на что. И человек говорит, да, я тоже считаю так. Человек разумный, человек, который не пристрастен. Ему дивиденды с вашего лизинга, он не в Хансабанке работает, понимаете, ему не перепадет. Если ему перепадет, значит, это плохой советчик. Самые плохие советчики – это заинтересованные. Есть притча. Однажды мальчик умер в Индии. Маленький мальчик умер. До 7 лет, когда дети умирают, поскольку такого не должно быть, это считается абсурдом полным в семье. Тысячами лет это считалось полный абсурд смерть детей. Абсолютно. В честь чего родитель должен умирать ребенок. Конечно, это происходило, но это было очень странно. И поэтому, не зная причины его смерти, потому что такая смерть всегда считалась неестественной. Ну, если только это не авария там или что-то, да. Его не кремировали, потому что он мог вернуться к жизни. Поскольку непонятны причины смерти, значит, он может вернуться к жизни. Куда же там в могилу закопать или там сжечь? Поэтому просто оставляли в лесу, это была одна практика. Проводили последние прощальные церемонии, оставляли в лесу. И вот родители пришли с телом умершего мальчика в лес, и они как-то они больше имели уходом своих старших родственников дело, и не знали, как церемонии проводятся в таком случае, когда как бы... Ребенок и в лесу, как это делать? И они решили мудрецов леса спросить, как это делается. Они увидели шакалов, поскольку они всегда там, они такие очень сообразительные. Они говорят, скажите, о, мудрецы леса, когда нам надо последние церемонии по нашему умершему сыну провести. Шакалы сказали, здесь нет никаких сомнений, все писания единогласно говорят, это надо сделать поздно вечером. Они сказали спасибо, но потом решили проконсультироваться с другими мудрецами и встретили стервятников. Стервятники очень древние птицы, они очень долго живут. И они говорят, дорогие стервятники, скажите, пожалуйста, когда провести последние ритуалы по ушедшему нашему сыну? Они сказали, здесь нет никаких сомнений, все писания единогласно говорят, все мудрецы в этой сфере, они говорят, что это надо делать днем, немедленно. И в замешательстве они пошли дальше и встретили святого мудреца, который отшельник, который жил в лесной пещере, в горной пещере. И они говорят, мы услышали противоречивые мнения, мы не знаем, как нам быть, у нас сомнения. Мы не знаем, что делать, и делать ли что-то вообще. Одни говорят днем срочно, другие говорят, ни в коем случае днем, ночью. Он сказал, я знаю, почему эти мудрецы, я знаю, кто эти мудрецы, сказал он. Из тех мудрецов, которых вы спросили, одни просто едят падаль днем, а другие ночью. Вот и вся разница в их советах. Поэтому, когда мы выбираем, с кем советоваться, мы должны знать, мы должны быть уверены в чистоте и непристрастности человека. Если вы советуетесь с человеком, который сам с этой ситуацией получает определенные дивиденды, то какой смысл тогда? Конечно, он вам даст совет не тот, который вам в пользу нужен, да. Услышать то, что вы хотите просто, да, сможете. Поэтому, хоть я и, ну, это авторитетная практика такой медитации, можно просто, я говорю, забыть об этом на несколько дней, и вы получите ответ, потому что даже маленькую птичку какую-то, совсем какое-то несуразное живое существо, которое летит тысячи километров для того, чтобы, вот сейчас зимой, для того, чтобы не замерзнуть здесь, оно никогда не летит еще в районы еще большего холода, правда? А? То есть просто у вожака стаи амнезия началась просто, понимаете? На почве алкоголизма, и он полетел в другую сторону совсем, и вся стая замерзла где-то в районе Антарктиды. Может быть такое? Да не может, потому что дело не в вожаке. Дело в том, что в каждой живой форме присутствует сверхдуша. Она дает знания необходимые, соответственно, этой форме, дает необходимую память и необходимое забвение, если нам надо что-то забыть. Так реализуется судьба. Маленькая птичка, ученые замучились кроить им бедным черепа там, чтобы искать, где же там какие-то магнитные элементы, которые помогают им ориентироваться в бурю, понимаете, в бурю над океаном, лететь по-прежнему прямо на юг. Никакой логики. Вот такая вот, там, если без перышек, так вообще посмотреть не на что. Головка там вот, мозжечок, мозг там вот ничтожный, да, летят упрямо. Веды говорят, полная поддержка друга в сердце. Мы в некоторых ситуациях бываем, как такие птички. Кому удается вылететь, тот, кто может передать решение в его пользу. Тот, кто умеет ждать. Он говорит, я пока не знаю. Девушка говорит, я пока не знаю. Муж говорит, мужчина говорит, ну как там? Молодой человек говорит, ну нам уже пора узнать поближе друг другу. Ну как бы, ты уже могла бы переехать? Или ты что, мне не доверяешь, ну или как? Я не знаю, мы уже 3 месяца вместе, и что мы как бы, как чужие вот. Да, истерики начинаются там уже. Она говорит, я подумаю. И просто говорит, если это тот человек, дай мне знак, пускай он выдержит не то, что 3 месяца, а 3 года пускай выдержит. У нее нет страха. Но когда у нас нет знания о том, что этот естественный оптимизм и знание будущего, оно есть в нашей самой душе, нам очень трудно полагаться на это. Итак, молитва все-таки. Какая может быть? Я даю только вам как бы такой черновичок. О мой Господь, я чувствую себя лишенным решимости. Нет, я не могу здесь решить. У меня нет решимости. Меня замордовала моя судьба просто-напросто. И я уже столько раз делал ошибки, что я сейчас просто вообще не решаюсь даже сама. И мне не на кого положиться. Я чувствую себя лишенной решимости, лишенным решимости. Дай мне решимость и стойкость. Иногда стойкость нужна. Бывает, что после того, как мы решили, оказывается, что мы не очень сильно решили, потому что мы не можем следовать этому решению. Нам нужна стойкость. Устрани нерешительность. Освободи от памяти о пережитых разочарованиях. Освободи от памяти, это очень важно. Интересно, что само памятование о Боге, в Ведах говорится, оно освобождает от всякой памяти и всякой скорби. Одно памятование о Боге, даже произнесение его имени, от всякой скорби избавляет человека, оказывается. Потому что, когда человек вспоминает о личности, которая обладает полным могуществом, если он имеет веру, он понимает, с этого момента в моей жизни все, что угодно возможно. И что он, какую силу он получает, ставить под сомнение свои сомнения. Это под тема нашей лекции. Это тема нашей лекции. Поэтому в этой молитве говорится, освободи меня от памяти пережитых разочарований, даруй мне воодушевление и смелость. Что касается сомнений, даже сомнений о том, что вы здесь услышали, сомнений о том, а надо ли писать какие-то письма, надо ли вообще следующий понедельник приходить, у вас тоже много решимости, надо ли ходить до конца семинара, зачем мне нужны эти книги и кассеты лекций доктора Турсунова, стоит ли начинать жить так, стоит ли свою жизнь потихонечку адаптировать под это знание, тоже не хватает решимости. Многие люди ходят около, вокруг да около, они посещают семинары, ничего не делают. Видно, что это искренние люди, они принимают это знание. Они принимают это знание. Единственное, чего им не хватает, начать жить так. Для этого нет решимости. А вдруг меня родственники посчитают, сектанткой посчитают. И отвернутся от меня. Светлана ходит, она рассказывает всем. И вот я знаю, со мной такое же будет. Все родственники начнут, да, сына? Родственники начнут у виска крутить за спиной за моей. Так? Решимости не хватает, оптимизма нет. Так вот, если вы уже не крутят, хорошая новость. Так вот, такое правило есть. Если вы сомневаетесь в том, что все будет хорошо... Если вы встали на путь сомнений, и эти сомнения идут, ну, они есть и все. Сомнения от ума идущие, сомнения ума. Потому что вы много картин видите, у кого пошло плохо. В вашей жизни, когда вы принимали решение, много раз шло плохо, совсем не так, как вы хотели. Вы приняли решение, а пошло совсем наперекосяк. Газеты пестрят статьями о том, как у кого-то пошло плохо. По телевизору показывают кошмары о том, как все вдрызг пошло. Одной передачи окна хватит, чтобы потерять оптимизм на всю жизнь просто. Особенно людям, которые верят, что там все взаправду происходит. Люди, они говорят, вера, ну вера, это как бы вот не надо тут о вере говорить туда-сюда. Но каждый человек во что-то верит. Если ты не веришь во что-то, ты вынужден верить в передачу окна. Нет выбора. Поэтому, если вы встали на путь сомнений, окей, тогда надо быть последовательным, говорится. Если вы сомневаетесь в том, что все будет хорошо, то тогда будьте последовательны и поставьте под сомнение и это. Вы сомневаетесь, что все будет хорошо. Ну что тут, ну видно уже, столько раз этот мужчина, столько раз мой муж, столько раз моя жена, столько раз мои дети. Ну где уж, горбатого могила, туда-сюда, 5-10. Я сомневаюсь, что в этом есть смысл, а вряд ли стоит. Да и потом мне 42, какой ребенок? Я сомневаюсь, что все может получиться хорошо. Если вы взялись за это дело, сомневайтесь, и сомневаетесь, то будьте добры, будучи, пребывая в сомнениях о том, что все будет хорошо. Будьте последовательны и поставьте под сомнение и это тоже. Другими словами, мы сомневаемся, что все будет хорошо, наверное, будет плохо, наверное, ребенок родится с дефектами, наверное, это будут тяжелые роды, наверное, этот человек просто в очередной раз меня обманет и заведет себе другую женщину или вернется к той женщине, с которой он был близок. Куча всяких сомнений. И, наверное, это лечение, или эти камни, или это диета, или вегетарианство, или это практика, или это мантры, наверное, они не имеют силы. Я сомневаюсь в этом. Скорее всего, что это не принесет никакого эффекта. Я сомневаюсь, что это принесет какой-то эффект. Прошу вас, сомневайтесь дальше. Сомневайтесь и в том, что вы сомневаетесь. Сомневайтесь в том, в чем вы сомневаетесь. То есть человек не может предсказать будущее только на основе. Просто движение ума. Хорошо, плохо, хорошие впечатления, плохие. Они там, как в аквариуме человек оказывается. Разум состоит в том, что я тоже в этом сомневаюсь. Кто-то говорит, я не уверен, что все будет хорошо. Я говорю, а я не уверен в том, что вы не уверены. Я не уверен в этом. Я имею право быть не уверен в этом. Вы уверены в том, что все будет плохо? Он говорит, и в этом не уверен. И в этом не уверен. Надо быть последовательным. Какие есть вопросы? Молитву целиком, да, потому что я разрозненно ее прочитаю. О мой Господь, я чувствую себя лишенным решимости или чувствую себя лишенной решимости. Дай мне решимость, дай мне стойкость. Устрани мою нерешительность. Освободи от памяти о пережитых разочарованиях. Это то, что нам создает нерешимость. Даруй мне воодушевление и смелость. Твой или твоя подпись, дата. Некоторые люди стесняются молиться, и они не понимают, как это должно быть. Некоторые люди, я имею в виду мужчины. Когда я говорю «некоторые люди», всегда понимайте мужчины. Потому что для женщины зайти в церковь и встать у иконы, или дома как бы там перед сном сложить молитвы на руки, не составляет проблем. Вот мужчина в связи с его статусом эго, большого эго, как говорят психологи, «мистер решай проблемы», называют психологи мужчину, да? Это само по себе является дисквалификацией. Встать в молитвенно сложив руки, ты не справляешься с проблемами, дружок. Кого ты молишь? У тебя же проблемы, что ли? Ты слаб? Что у тебя? Ты не мужчина? Поэтому очень хорошо для мужчин написать просто письмо Господу. Вот такое просто. Письмо с просьбой. Можете заявление написать? Если совсем у вас туго, так сказать, с сентиментом, боитесь показаться сентиментальным, отошлите ему накладную. В ней написано «решимость». Одна штука, стойкость – одна штука, воодушевление – 3 кг, смелость – 5 кг. Форма оценивается настроение искренности и просьбы, то есть искренности и предания. Веды говорят, самое сильное настроение, которое быстрее всего устанавливает контакт с Богом для человека, это предание. И даже если вы предаетесь вот таким образом, как я говорил, просто выслушав проблему, произнеся себе или вслух о том, как бы вы хотели, чтобы оно было, сложилось, произошло, вы говорите, а остальное в твоем ведении, ты же контролирующий всю Вселенную, что я тут буду умничать сейчас, что я своим жалким умишкой буду рисовать какие-то картинки, как оно могло быть, как оно не могло бы быть, как будет, если я соглашусь и скажу «да» этому человеку, что будет, если я скажу «нет» этому человеку. Поэтому не верьте мне на слово, попробуйте на практике. Главным, самым большим инструментом оптимизма или источником оптимизма, разумеется, является что? Главным источником оптимизма является вера в счастье вообще как таковая. Но просто в него верить, как бы на словах сказать «я верю», этого мало. Оказывается, мы тем сильнее начинаем верить, чем больше желаем его другим. Сами не верим, думаю, ну ладно, я сама не верю в счастье, я как-то так, вроде так, сильно такого большого счастья в своей жизни не вижу. Ну, жизнь как жизнь довольно такая, своим чередом, со своими проблемами. Но пожелать другим могу. Начинаете желать, смотрите, люди счастливее становятся. Вокруг вас сначала, потом вы сами чувствуете счастливее. Говорите, в этом что-то есть. Кроме того, источником оптимизма, очень большим источником оптимизма и решительности является ранний подъем. Ничего нового вам не скажу. Солнце – энергия покровительства, защиты, ответственности. Это планета Отца. Дети, которые слушаются Отца, они никогда не оказываются разумного, ответственного Отца, никогда не оказываются в опасном положении. Он всегда заботится о том, чтобы они были под защитой. Поэтому, когда человек настраивает себя на эту энергию Солнца, вставая в ранние утренние часы, ему очень легко стать решимым. Женщине культивировать решимость как таковую особенно нет смысла. Есть только два вида решимости. Все остальные виды решимости вытекают из этой. Первая – решимость устроить свою личную жизнь лучшим образом, лучшим счастливым образом, устроить ту, которая есть, или наладить ее, создать ее. А не решимость. Решимость разрушить брак свой, чтобы освободиться от этого негодяя, бабника и пьяницы – это решимость в гуне невежества называется. А вторая – это решимость следовать за мужчиной. Первая – создать. И на самом деле, если со всей решимостью женщина хочет счастья, сосредотачивается на этом. И даже имея большие сомнения, что я буду счастлива в браке, она ставит даже это под сомнение. У меня много оснований думать, что я буду сомневаться в том, что в моей семье все будет хорошо. Но и в этом тоже я сомневаюсь. Идите до конца. То желание следовать за одним человеком, оно, во-первых, обязывает найти самого лучшего человека. Поэтому решимость найти лучшего человека или сделать лучшего из того, который есть, сделать аккуратно, по-женски, без войны, как говорит доктор. Оно является решением всех проблем, оказывается, в жизни. Потому что дальше, что бы ни происходило, всегда нужно сказать, ты как? Как вот мне лучше поступить, и все. Вы скажете, мы не можем сказать людям рядом с нами на каждом шагу своей жизни спросить, как мне лучше поступить. Ну, потому что, в конце концов, этот человек мне говорит, да поступай, как хочешь, вот. Но это надо заслужить, между прочим, такой ответ. Надо стараться много лет, чтобы вам так начали отвечать. Надо очень стараться много лет. Надо очень поздно первый раз его спросить совета, чтобы человек сказал, да делай, как хочешь. Он так. То есть это не бывает на пустом месте, это надо заработать такое. Но если женщина говорит, окей, я понимаю его обиды, потому что я 15 лет брака все делала по-своему, всегда. Всегда делала так, как мне хотелось. И все. То есть я просто ворочал по-своему, убежденный, что это правильно. Или это моя сфера действия, или это мое знание, или моя мама так делала, и все. Моя мама так делала, некоторые женщины говорят. Не знаю, что ты тут любишь кушать, а моя мама жарила всегда вот так. Все, называется, посоветовалась. И женщина понимает, что ну, у него, у человека есть рефлекс определенный. С ним не советовались 15 лет, вдруг пришли с семинара, начали советоваться. Он, конечно, будет насторожен, говорит, ну, делай ты как хочешь. Поэтому эту инерцию еще надо остановить, оказывается. Поэтому две решимости. Решимость в том, чтобы сделать свою семейную жизнь хорошей, настолько хорошей, чтобы появилась решимость следовать за этим человеком. А для того, чтобы появилась решимость сделать свою семейную жизнь хорошей, должна появиться решимость в женщине раскрыть в себе самые светлые все свои качества. Это тоже требует решимости. Потому что себя вести, это сопровождается определенным поведением. Понимаете? Какое самое важное в поведении женщины? Так женственность, больше ничего на самом деле. Ни умствование, ни ответственность, ни смелость, ни твердость характера. Женственность. Мы вчера конкурс проводили, молодым участницам спросили, девочки от 12 до 18 лет, три качества, которые вы считаете мужчине необходимы в первую очередь. У нас Мисс Индия конкурс был. А девушке необходимы. Из списка из шести. Да, среди него были разные. Там привлекательность, ответственность, умение готовить, умение танцевать. Половина назвала умение танцевать. Мало кто назвал, как ожидалось бы, по лекциям доктора, там, что-то было там. Приятная речь почти никто не назвал. Почти кто-то, одна или две девушки. Три человека назвали? Окей. Комиссия. Но прозвучало, то есть у многих больше, чем половина участников прозвучала детская непосредственность. Ну, то есть только девушка, которой было 12 лет, она не поняла, о чем идет речь, и не назвала это. Детская непосредственность, оказывается. То есть детская доверительность, детская способность верить, понимаете? Такая, как она и была. Вот это же требует решимости так себя вести с мужем, понимаете? Какая решимость должна быть, чтобы вести так себя с мужем? Когда тебе 47, вдруг включит детскую непосредственность, относиться к его гневу так. Поэтому решимость раскрыть в себе все женские качества, это требует смелости. Решимость развить эти качества, значит найти решимость, независимо от возраста, внешности, фигуры, веса, происхождения, вести себя так, как это присуще женщине, раскрыть сам и так, как присуще вам. Я не говорю, как абстрактной женщине, которой надо подтянуться стандарту. Что свойственно, естественно. Нужно иметь смелость, чтобы быть самим собой, представляете? Это решимость. Тогда у женщины появляется решимость, что я, поскольку раскрываю качество, у меня есть все силы для того, чтобы сделать отношения очень хорошими. А когда она делает отношения хорошими в семье или строит правильно семью, у нее появляется решимость следовать за этим мужчиной. Все всегда, везде. И больше никакая решимость нигде не нужна. Чуть что, она говорит, иди-ка сюда. Можно тебя на минутку? Ну, его, конечно, немножко трясет внутри от этого, ну, потому что он понимает, сейчас надо будет брать ответственность. Каждый раз, когда женщина говорит фразу «можно тебя на минутку?», мужчина что-то внутри там начинает, сейчас надо будет брать ответственность. Он там ходит, что-то так безучастно все разглядывает. Там вдруг жена такая «можно?», ой, как к зубному вызвали, все равно, что в школе. Вот у молодого человека остался один вопрос. Задайте его, а то я неудобно буду себя чувствовать. Мужчина должен делать это женщине, да, обоюдно, какие-то такие шаги, которые будут открывать посредством вот той решимости, да, будут открывать какие-то каналы. Я как-то вот в своей жизни не замечаю того, чтобы мне приходилось в личных отношениях делать какие-то такие поступки, как будто там ты видишь первый раз в жизни девушку и предлагаешь ей там. Не, я не сказал, что это показатель большой решимости, это может быть показатель просто сентиментальности, мужчину просто «играй гормон» начался в фестиваль. Бывает так, что человек делает это не совсем не соображение разума. Пример с предложением, я просто это пример. Решимость может быть такая, девушка говорит «я беременна», то есть жена, молодая жена, пара только начала жить, у них не очень устроено еще в отношении жилья, заработок 200 лат на двоих, так, квартира съедает 80, она говорит «я беременна». Ваш ход. Третье. Ребенок родился, вы живете в той же двухкомнатке. Жена говорит, мама тяжело больна. Она, похоже, врачи говорят, что она скоро не сможет двигаться. Ваш ответ. Да сплошь и рядом. Какая разница? На работе, в офисе. Вам все время приходится решать какие-то, делать какие-то решения. Речь не идет о том, что они все должны быть однозначно очень серьезные, такие прямо вот жизненно. Да? Из маленьких решений складываются большие судьбы, верно ведь? Из маленьких решений. Например, вы хотели поехать к морю или на рыбалку, предположим, а ваша жена попросила съездить к бабушке, к ее. Ну вот, не видела давно бабушку. Так, вам надо принять решение. Если вы приняли, да ну что там бабушке, поедем, ладно, ну перестань. Она проглотила это, все, она как бы приняла это, все, ваше решение принято, все. Через несколько лет это такие маленькие неправильные решения могут привести к разводу. Поэтому мужчине любое решение, оно глобально. Он должен смотреть не только на то, что как мне это, как это повлияет на близкого человека, как это повлияет на тех людей, которые окружают нашу семью. Это менеджмент. Это менеджмент семьи. Это чудовищный менеджмент. Я поздравляю вас с тем, что до сих пор вам кажется, что это очень редкие, единичные раз в 10 лет решения, но желаю, чтобы так и было впредь, чтобы не приходилось такие какие-то мучительные решения делать. Но семейная жизнь такова. Давайте мы сейчас будем желать счастья уже, потому что я задерживаю вас. Про письмо, да, последовательность написания письма, извините. То есть, поскольку это качество, это чудо оптимизма, как мы разбирали, оно связано с проявлением нерешительности, блок, который блокирует, да, то есть сковывает оптимизм наш, это нерешительность или обескураженность. Это слово меньше вам говорит, оно как бы нету четкой картины у большинства из нас, но нерешительность. И эмоция, которая помогает разблокировать это разочарование. Поэтому письмо чувств надо начинать с фразы «Я не чувствую никакой решимости, три точки, в том-то, том-то, том-то». Второе. Я чувствую себя абсолютно разочарованным или разочарованной в том-то, том-то, том-то. Почему? Потому что нерешительность идет из прежних разочарований, понимаете? Причина нерешительности – это прежние разочарования или поведение других людей или их обстоятельств. Вторая, да, я чувствую себя разочарованным в три точки. Далее, я чувствую глубокое беспокойство в том-то, том-то, том-то. Это касается будущего. Далее, я чувствую стыд или смущение, то есть это как вы больше готовы свою эту эмоцию описать, это синонимичные просто оттенки одной и той же эмоции. Стыд, смущение. И следующее, я чувствую гнев. Да, я в гневе от того, что ли, меня злит то, что. И последнее, я хочу, чтобы. Напоминаю, что это письмо лучше писать в ситуации, которая связана с нерешительностью была бы, но лучше, если вы его пишете как бы на прошлое, на ситуацию в прошлом, когда, вспомнив ситуацию, когда вы совсем были в очень затруднительном положении, настолько, что из разочарований, которые исходили от людей, от того, что вас кто-то очень сильно обескуражил, то есть, как в народе говорят, опустил, что-то такого наговорили, да, что вы потеряли всякую веру вообще в счастье, в светлое что-то, в любовь или в свои силы, в свою чистоту. Кто-то сказал, да, ты неряха там туда-сюда. Кому-то такая нужна, ну что-нибудь такое. Вот это, поэтому лучше с настоящим быть осторожным. Спасибо вам за внимание. Желаю вам решительности, оптимизма. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.